Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 24 мая 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится сегодня, я скажу, даже широкий круг соратников. Это у нас присутствуют сегодня и Валентин Игоревич Назаров, и Владимир Павлов, и Геннадий Семенович Чаурин, Юрий Тюрин и прекрасная половину человечества представляет Василиса. И сегодня мы, как обычно, делим ведение эфира на двоих с Владимиром Павловым. Владимир Павлов будет вести первую часть эфира и вторую часть, ответы на реплики и вопросы наших слушателей и зрителей буду вести я. Еще такой маленький моментик, что напоминаю, что вы свои вопросы и реплики можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат, беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну все, чтобы не затягивать наш сегодня эфир, а перейти к сути, я передаю микрофончик Владимиру Павлову. Прошу. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Месяц назад в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялся мощный представительный форум «Народное образование». В обсуждении проблем современного просвещения сошлись представители государственной системы образования, официальной науки, церкви, общественные деятели, учителя практики и мудрые люди из русского народа. На форуме были высказаны здравые предложения по позитивным изменениям в имеющейся системе, предложены новые вектора развития образования, которые помогут при переходе страны в светлое будущее. Объединяло эти направления понимание того, что в основе образования, воспитания, просвещения, а также всех сфер общественного жизнеустройства должны быть вечные духовно-нравственные ценности и смыслы. Русский язык и самые ценные зерна русской народной культуры. В то же время среди участников форума проявились разные интересы. В высказанных предложениях были и провокации, и подводные камни, которые нужно будет вовремя выявлять. Тема народного образования, школы будущего, достойна глубокого осмысления и широкого общенародного обсуждения. На нашем пути в даль светлую задача образования и просвещения народа является одной из наиважнейших. Последние десятилетия государственная система образования перестроила процесс и нацелила его на подготовку потребителей. Наша задача – восстановить традицию воспитания творцов. Мы, как народ, утратили многие знания, навыки, ориентиры и цели. Немногие ответят на вопрос, в чем смысл его жизни. Чтобы построить для своих внуков светлое будущее, мы вместе с их родителями, нашими детьми, должны знать не только, что это такое светлое будущее, то есть обладать цельным образом этого будущего, но и знать, как этот образ воссоздать наяву. Мы должны знать и теорию, и практику, то есть методологию и технологию достижения целей. А в этом народ, в первую очередь в провинции, кто-то должен научить. В этой связи народное образование представляет собой систему восстановления в народе и самообразования, и передачи знаний и опыта через наставничество, и одновременное обучение детей и переобучение или ненаученных, или недоученных взрослых. Школа будущего должна давать знания, должна научить применять знания на практике, должна развить способность творить новое. Эта школа должна быть максимально сконцентрирована на просвещении и освобождена от рутины вторичной отчетности. Она должна наравне с идейными ориентирами иметь твердую материальную платформу, позволяющую в полной мере сопровождать учебный процесс. Школа будущего – это школа творцов, выпускники которой знают, что и как надо делать на пути вдаль светлую. Сегодня Совет Согласия внесет свой вклад в обсуждение поднятой на Питерском форуме темы народного образования. Участники сегодняшнего обсуждения поделятся своим пониманием проблематики, обсуждаемой на форуме, и выскажут предложение по созданию школы будущего. Итак, мы начинаем наше обсуждение, и для начала я предлагаю каждому из наших участников коротко представить, рассказать о себе, представиться и донести до наших слушателей информацию о том, кто какой опыт имеет в сфере просвещения, образования, воспитания. Геннадий Семенович Чурин, пожалуйста, вам слово. Мне снова слово, как в прошлый раз. Ну, буду краток, поэтому может быть жесток. Как участник форума могу сказать, что 90% участников форума, а это был действительно цвет нашей интеллигенции, наиболее болеющий за Россию, не имели ни малейшего представления как, о том, что такое форум, что такое конференция. Я сам. Геннадий Семенович, пожалуйста, сейчас просто представьтесь и скажите, какой у вас есть опыт в сфере образования, а потом уже мы будем обсуждать итоги форума. Сейчас просто краткое представление. В структуре образовательной и воспитательной работаю с 1975 года, когда мне пришло как командиру студенческого отряда строительного быть членом комсомольского бюро факультета, где 6 тысяч сотрудников и студентов было. То есть 15 человек, членов бюро, и вот я во главе такого. Затем, значит, работа в Академии наук, затем формирование авторских программ на основе опыта коренных северных народов. И сейчас я уже 30 лет занимаюсь подготовкой инструкторов-воспитателей, которые работают с молодежью. Имею больше 300 научных работ, больше 50 реализованных авторских проектов в плане возрождения народной традиции педагогической нашей. Благодарю вас, Геннадий Семенович. Василиса, пожалуйста, тебе слово. Да, всем здравия. А здесь Василиса, Ольга Николаевна Голубцова. Почему я решила принимать участие в этом форуме, в этом круглом столе? Потому что прежде всего я женщина-мать, и вопросы образования и воспитания волнуют каждую женщину. И при этом я профессиональный преподаватель на этом направлении с 90-го года. Я окончила Высший российский государственный педагогический университет. И 15 лет находилась внутри системного образования, преподавала различные дисциплины художественно-эстетического цикла, и один из основных курсов — это мировая художественная культура. У меня есть авторские программы, зарегистрированные министерством, преподаватель высшей квалификационной категории. Но достаточно давно я поняла, что куда движется корабль образования, и иллюзии все окончательно исчезли. И с 2009 года я ушла из системы в свободное образовательное поле и реализовывалась в сфере дополнительного и клубного образования, на котором есть очень много интересных побед, свершений и реализованных полезных проектов. методического характера и непосредственно учебного характера. И занимаюсь организацией различных образовательных событий в клубно-народном формате. У меня есть несколько концептуальных работ. Одна из них 2009 года называлась, так и называлась, как наш круглый стол «Школа будущего. Что можно сделать сейчас?». Еще тогда я отправляла этот концептуальный проект на высший уровень. И очень рада, что сейчас он принес какие-то первые свои плоды. И не только я одна, но многие другие люди в этом направлении мыслят. Для народа я писала то же самое в виде сказки, которая называлась «Образование эпохи лисы и эпохи волка». Она неоднократно переиздавалась и стала популярной. В 2020 году на Народном славянском радио вместе с соратниками мы провели целую серию круглых столов, которая так и называлась «Народное образование». И я очень рада, что вот этот форум, который состоялся в этом году в Москве, наметил удивительный поворот, когда и государство, и народ могут идти единым курсом. У меня нет иллюзий в этом направлении, но есть надежда, что такое возможно при нашем совместном труде, нашем совместном сотворчестве, если мы выровняем единый вектор цели для всего нашего общества. Благодарю всех организаторов этого эфира и отдельно благодарю всех организаторов, участников действительно уникального форума «Народное образование». Благодарю. Благодарю, Василиса. Юрий Викторович Тюрин, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, уважаемые слушатели, зрители, уважаемые участники нашего обсуждения. Меня зовут Тюрин Юрий Викторович. Я представляю учение «Русское здраво». По своему образованию я врач лечебной физкультуры, а это единственная дисциплина в медицине, которая предполагает педагогический воспитательный подход. Я академик Славянской Всемирной Академии, то есть Академии СВА, то есть по-другому, Академия Славы. И вы поймете, почему я такое внимание и значение придаю этому слову из моей последующей речи. Народное движение «Русское здраво» сейчас реализуется практически в народной здравнице. Я тоже коротко расскажу потом об этом нашем проекте. Ну и, пожалуй, все. Благодарю. Благодарю, Юрий Викторович. Валентин Ильич Назаров, пожалуйста, вам слово. Валентин Ильич, вас слышно? Меня слышно? Да, можно говорить. Микрофон выключился. А вот уже не слышно, Валентин Ильич. Раз. Да, слышно. Раз. Да, слышно. Извините, говорите. Скайп так работает. Значит, Назаров, доктор наук, профессор, значит, не преподавал в школе, но создавал, участвовал и создавал, сам выпускник спецшколы и сам создавал, значит, центр для одаренных детей народов Севера, это в Ханты-Мансийске, участвовал в этом создании, в проекте. Это то, что прообраз Сириуса сейчас. Ну и другие образовательные, профессиональные образовательные центры. Так что я ближе к производству и ближе к практике. Я думаю, это дополнит этот опыт, дополнит всех предыдущих. Спасибо. Благодарю вас, Валентин Игоревич. И теперь мы переходим к нашей работе, к обсуждению. И первый круг нашего обсуждения – это ответ на те вопросы, которые были вынесены в анонс данного эфира «Народным славянским радио». Я по очереди буду представлять возможность всем нашим участникам кратко ответить на эти вопросы. Итак, первый вопрос. В чем проблема современного образования и каковы пути выхода из сложившейся ситуации? И первый на этот вопрос отвечает Василиса. Пожалуйста, Василиса, тебе слово. Так, сейчас, секундочку. Ага. Я обычно на этот вопрос всегда отвечаю так. В современном образовании нет проблем. В современном образовании все идеально. Почему? Потому что данная система образования, имеющаяся, основана на определенной концепции, и у нее есть конкретная цель, которую она абсолютно четко, методично, планомерно достигает. Просто цель порочная. Школа сейчас убивает, разрушает, расчеловечивает человека. И просто народу с целью, вот такой целью образования, когда делают либо винтика в машине, какой-то машине, или человека-потребителя, народу не по пути. Из современной школы, ну если уже так без приколов, то из школы ушли высокая цель, смысл, духовно-нравственные ценности, человечность, разумное управление, и еще нет четких, понятных принципов, на которых вообще возможно какое-то движение в этой сфере. То есть очень хочется задать вопрос, куда «Титаник» плывет. То есть и сейчас он плывет, и это очевидно уже многим, в бездну. Еще разваливается по запчастям, рискуя затонуть по ходу. Поэтому без изменения целеполагания ситуацию в образовании не решить. И только после того, как будет изменена концептуальная цель, можно заниматься ремонтом внутри, честно обозревая размеры беды, которая случилась за последние 30 лет. Вторая проблема, которую считаю важной выделить, это то, что в нарождающейся новом каком-то движении в сторону другого образования намечается битва идей, смыслов, и вообще идет чудовищная рассинхронизация и разрыв во всем. И многие люди даже в обсуждении этой темы начинают себя вести как фанатики. Это обостряется на фоне обсуждения прекрасного послания, прекрасных слов, сказанных в 809-м указе президента. Но, к сожалению, каждый сейчас, на данный момент, под этими словами подразумевает каждый свое. И вот эта рассинхронизация и битва противоположностей идет сейчас во всем. И в конфликте поколений, и в конфликте семья, школа, государство, в рассинхронизации программ, методик, мнений, целей, смыслов в позиции, каким должно быть образование, консервативным либо новаторским, в битве материалистов, идеалистов, физиков, лириков, в споре о том, кем должен быть ребенок, объектом или субъектом образования, в битве политеизма, монотеизма, конфессиональных и внеконфессиональных идей, пути к Богу, раз у нас уже Бог заявлен в Конституции, и рассинхронизация в управленческих сферах, то есть по большому счету во всем. Третья проблема, очень серьезная, расхождение слов и дела, лозунгов красивых оберток, которые часто на деле еще больше усугубляют ситуацию в образовании. По крайней мере, 30 лет, пока я внутри этих процессов и на дистанции наблюдаю за этими процессами, пока все идет именно таким образом. Третья проблема — неопределенность пути. То есть каким мы путем пойдем, изменяя что-то в образовании? Путем иллюзии, то есть сделаем вид, что все хорошо, а будем делать все по-старому. Путем революции, когда мы начнем ломать имеющуюся систему образования, и, на мой взгляд, это может привести, окончательно его добить, потому что реформы продолжаются 30 лет. И либо мы пойдем путем эволюции. То есть вот размышления над этими четырьмя концептуальными позициями, которые я обозначила проблемными, являются основой того, как мы проблемы превратим в задачи и того, сможем ли мы их решить. Благодарю. Благодарю, Василиса. Я передаю микрофон Юрию Викторовичу Тюрину для ответа на тот же вопрос. В чем проблема современного образования и каковы пути выхода из сложившейся ситуации? Юрий Викторович, пожалуйста. Так. Главная проблема современного образования – это отсутствие первого образа создателя в образовании, в силу чего у нас нет цельности в мировоззрении, полноты в картине мира, начиная с космогонии, где торжествуют самые разные научные, религиозные, оккультные, эзотерические гипотезы, теории, легенды, мифы, учения, что вносит путаницу в сознание людей. Расплывчатые и туманные образы русских народных сказок, которые трактуются всеми по-разному. Отсутствие ясности от начала бытия накладывает отпечаток на все мировоззренческие, концептуальные, идеологические и методологические теории, которые имеют общую тенденцию к скатыванию к примитивному вульгарному материализму и которые реализуются в технократическом пути развития современной цивилизации. Наши далекие предки, славяне, не случайно дали себе имя славяне, поскольку первый образ Создателя они видели однозначно и конкретно в славе Создателя, которые рассматривали не как примитивное прославление или туманную философскую категорию «славь», где она не входит в троицу прави, яви и нави, а трактуется как высшая светлая навь, что еще больше делает славу Создателя непонятной людям. На самом деле слава Создателя – это высшая светлая любовь Создателя, которая им выражена в первослове слава, чтобы в нем раствориться самому и непосредственно в таком образе участвовать в творении от начала до конца, чтобы это слово стало божественной информационной матрицей мироздания, главной силой творения, первообразом Создателя, который порождает множество других образов. Сначала образов букв славянской азбуки, а потом и образы всех других слов русского языка, языка Создателя. Славяне хорошо понимали, что самый глубинный темный материнский пласт бытия представлен потенциальной законсервированной энергией эфира. И знали, что для творения, осуществления своего божественного замысла Создатель растопил лед эфира именно славой, которую он произнес, и этим выдохом создал луч света, лаву света, которая была организована им числом цифрой, как ритмичное непрерывное пение, чтобы для творения получить энергию эфира в виде энергии огня, воды, воздуха, земли. Также надлежит делать человеку, если он хочет быть сотворцом. Славяне понимали, что свет – это внешнее выражение Святого Духа Создателя, а слава – его внутреннее информационное содержание. Поэтому они знали, что произнесением славы они сливаются в этот момент с самим Создателем, со славой его, и пробуждают совесть как связь с Создателем. Произнесение славы пробуждает совесть, чтобы жить по совести, обретая Святой Дух Создателя. Символ славы – пятиконечная звезда, пяти стихий первоэлементов, пяти царств природы, пяти психотипов личности. Посмотрите на себя. Мы – пятиконечные звезды по телу. Посмотрите на свои ладони. На них пять пальцев. Все органы в организме распределены по пяти первоэлементам. Мы – дети славы Создателя. Мы славяне. Благодарю за внимание. Благодарю, Юрий Викторович. Я прошу Валентина Игоревича Назарова ответить на вопрос, в чем проблема современного образования, каковы пути выхода из этой ситуации. Пожалуйста, Валентин Игоревич. Раз. Есть звук. Да, слышно. Отлично. Но образование, оно не живет не само по себе, оно является частью социально-экономического уклада. То есть это механизм, который готовит людей для соответствующих этому укладу. Значит, последние 30 лет в России у нас капиталистический уклад финансового такого своего исхода. Вот он востребовал подготовку через систему образования квалифицированных пользователей, которым не надо забивать голову ничем серьезным, которые должны обеспечивать прибыли корпорациям, олигархам и так далее. Значит, само образование состоит из обучения и воспитания, и ровно поэтому обучение стало, обучать начали всему, чему ни попадя, а воспитывать стало непонятно кого и как. И просто ушло воспитание. Значит, сейчас капитализм у нас рушится на глазах, во всемирном масштабе. И сейчас все должны жить своим умом, в том числе и мы, россияне, мы цивилизация, мы великий народ, идущий сквозь века и тысячелетия. Ровно поэтому сейчас проблема образования так остра, потому что формировать нужно нового человека, нового социально-экономического уклада. Вот. И поэтому обучать надо не всему, чему ни попадя, а только трем базовым вот этим несущим элементам. Это математика, как есть логика, это русский язык, литература и история. Значит, соответственно, которая обеспечивает целостность человека, это логика, саму человечность, это литература русский, и социологизировать человека, это через историю. Вот. Ну, а воспитывать надо вот сейчас по новым понятиям, вот в этот новый социально-экономический уклад, который должен быть блистающим миром. Мы должны всему миру показать русское чудо, и для него готовить вот как раз этих людей, которые бы жили здесь в восторге. Вот наше будущее, будущее нашей молодежи – это жить в восторге. Вот какое мы должны общество построить. Вот цель образования. Спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. Я прошу Геннадия Семеновича Чурина высказать свою позицию о проблемах современного образования и путях выхода из этих проблем. Пожалуйста, Геннадий Семенович. Главная проблема образование – это проблема всего сообщества. 350 лет назад, в тот момент, когда мы знаем этот как церковный раскол, триединая Русь превратилась в двуединую. И спор был, что есть Русь – это Запад либо Восток, Восток либо Запад. В этой части, кажется, торжествовал у нас диалектический материализм. На самом деле Россия – это север, третий тип цивилизации, объединяющий в себе все три. Нынче 15% правящего класса, находясь на западной традиции, все структуры, в том числе и образование, подчинили своим правилам, своим методикам. И чем лучше они работают, тем хуже 60% население России, которые живут в ментальности северной. Так вот, речь идет о том, что нам надо вернуть триединство. А любые сравнения диалектические и любые попытки противопоставить что-то другому, которые несут в себе именно диалектическую картину мира, ну, буквально надо пресекать прямо в момент возникновения любого диалектического сравнения. Этот опыт у нас уже есть. Фактически Россия с 1971 года уже, я подчеркиваю, не оговорился, с 1971 года стоит на этом пути. Не 30 лет, значительно раньше. Началась эпоха Возрождения. А путь нам показал Александр Сергеевич Пушкин. С его подачи реформа народного образования в 40-х-50-х годах 19 века привела к воспитанию людей снизу, из которых выросли купцы-старообрядцы, которые на исходе 19 века явили всему миру пример максимального развития образования, науки, культуры и, как следствие этого, и промышленного производства. Вот этот опыт надо изучить. Во главе этого опыта был знаменитый лозунг купцов: «Прибыль превыше всего» — это намек на сегодняшние капиталистические отношения, но честь выше прибыли. Честь во главу угла поставил Пушкин Александр Сергеевич. Все его творчество и вся его государственная деятельность как раз подчинена этому. Его опыт жизни в Царскосельском лицее и последовательность жизненного пути его соратников, его соучеников – это наша путеводная звезда. Вот там весь опыт лежит. Но именно перво-наперво надо четко и ясно сказать, что Россия – это север, третий тип цивилизации. Пока это не будет официально зарегистрировано, хотя бы на уровне нашего педагогического сообщества, все наши пути, все наши преодоления, все наши программы будут скатываться на примитивный западноевропейский вариант жизни. Вот это ключевой момент. 19 отличительных признаков русскости должны быть застолблены как основа нашего мироздания. Их должны знать все без исключения. Люди, которые рискуют вообще что-либо говорить по поводу как нам обустроить Россию. Спасибо. Благодарю вас, Геннадий Семенович. И мы переходим к ответу на второй вопрос нашего анонса. Как объединить усилия здравых сил из госуправления и из народа в реализации конкретных решений? И я прошу начать ответ на этот вопрос Юрия Викторовича Тюрина. Юрий Викторович, пожалуйста, что вы думаете по поводу того, как объединить усилия здравых сил и официального образования и народа для конкретных дел? Ответ один. Распространением светской веры. Как видно из этого названия, эта вера связана со светом. И эта вера имеет надрелигиозный характер, призвана объединить людей, независимо от их разных различий, идеологических, религиозных, национальных, политических, профессиональных, половых и других. Как только люди узнают высшие знания, а это прежде всего знания о первоосновах бытия и главной силе Творца славе, они, подобно ему, будут произносить это слово чаще и с нарастающей осознанностью, что позволит им самим растапливать лед эфира с преобразованием его в активное состояние энергии, который может питаться сам организм, и это позволит постепенно перейти от митохондриального кислородного гликолиза на прямое эфирное, избавляя от пищевой зависимости, от употребления воды, сна и других видов зависимостей, как источников энергии. Праноеды, солнцееды, а сегодня автономы, которых уже по всему миру набираются тысячи, являются пионерами в этом отношении. Они прямо говорят, что мы питаемся любовью Создателя. При распространении светской веры небо преобразуется в славянские небеса с исчезновением ноосферно-матричного внешнего управления на самодержавное самоуправление самого человека и всего общества, когда люди держатся прежде всего за веру, светскую веру-веду, славу Создателя. Общинные коллективные действия славян, сопряженные с хоровым пением славы, позволят получать достаточное количество внешней энергии для строительных, бытовых и других нужд. Вера определяется погружением в высшие знания. Высшие знания порождают правильную светскую веру. Поэтому наша вера всегда была и будет вера веда. Благодарю за внимание. Раз. Павлов, вас не слышно. Павлов. Да, приношу извинения. Я думал, что включил микрофон, оказывается, я его не включил. Валентин Игоревич, пожалуйста, ваш ответ на вопрос, как видеть усилия здравых сил из госуправления, из народа в реальных делах. Но на самом деле здравые силы управления и народ, о них не надо разделять. Во власти сидят те же самые наши с вами соседи, родственники, знакомые. Ну, не марсиане они, не рептилоиды. Поэтому я думаю, что будущее у нас, как у народа, у единого целого народа, оно общее, общее. Поэтому объединяющим наши идеи должна быть действительно создание общего светлого будущего, солидаризм. Это общая цель, общее прошлое и общее будущее. Вот. И нужно строить действительно вот этот новое светлое будущее. На каких основаниях? На том, что экономика должна быть более эффективной, чем сегодня. И финансы не должны давлить над всем этим. Они должны служить задачам, действительно потребностям народа. Воспроизводству народа. Главной задачей, главной целью общественного развития должно быть не бабло, не диктатура пролетариата, а воспроизводство народа, народа высокоразвитого, вот нашего чудесного, творческого народа. Вот это должно объединить нас всех. И вот экономика должна быть за счет того, что мы перестанем вот всю прибыль собирать на финансовом секторе, то экономика будет у нас для народа, и она будет эффективной. А общественные отношения будут справедливыми, и ровно эта вот среда обитания, она и станет вот главной воспитательной средой для новых поколений. Значит, потому что воспитывает в основном среда. Вот математику, историю и русскую литературу учить надо в школе. А все остальное, это надо огромное количество кружков, плавательных бассейнов, хореографических, там, трудовых, мастерских, военной подготовки, казачьи там какие-то учения, женские все эти, девочек учить отдельно, там, домоводству. Вот, это все среда, это все требует денег. Ровно для этого и должна быть огромная эффективная экономика. Откуда она такой возьмется? Не от того, что там олигархи вдруг раздобрятся. Да не раздобрятся они. Просто мы талантливейший народ на богатейшей земле. Вот в этом и состоит наше объединение с властями, что мы перестанем вот так со стороны смотреть и ждать милости от природы и от олигархов. Нет, мы должны сами начать отстраивать мобилизационный сектор экономики, который будет финансировать вот этот будущий социально-экономический уклад. Это многоукладная экономика. Да, там будут частники, да, там будут кооператоры, да, там будут индивидуалы, тоже фермеры. Конечно, несомненно, но там будут и коллективы трудовые, и будет и это все единое целое под названием народ. И эта среда будет воспитывать нам поколение. Все, спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. Я передаю микрофон Геннадию Семеновичу Чурину для ответа на вопрос, как объединить усилия здравых сил из госуправления и народа в реализации конкретных решений. Геннадий Семенович, пожалуйста. Сразу скажу, пусть не обидятся власть имущие. Они заточенные на европейский образ жизни и стремление сделать Россию образцовой европейской державой в принципе ничего не способны сейчас сделать. Нам надо создавать ту самую волосную, девятиличную, триалистическую самодержавную систему самоуправления. И наша конституция полностью соответствует этой структуре. Эту структуру надо можно и нужно создавать, не меняя никаких законов. И сами представители власти тоже войдут в эту самую структуру, и начнется реальное самоуправление. Параллельно властным и государственным структурам надо создавать свои структуры. Прообразом были советы, которые в 1905 году уже создавались. Они брали на себя функции самоуправления на низах и выдвигали вверх наиболее достойных. И вот принципиальный момент – кто имеет право участвовать в этих самых советах, в этих самых структурах самоуправления? Есть 12 признаков, человека достойного, которого можно допустить в эти структуры самоуправления. Наверное, озвучить я сейчас их не смогу, потому что вот в данный момент у меня время уже кончается. Если дадите время, я озвучу все эти 12 признаков. И именно люди, которые еще не обладают этими признаками, они спокойно, смиренно уйдут в тень, будут наблюдать, будут себя доращивать до этих признаков и сами включаться в эту структуру самоуправления. Это отработано веками и тысячелетиями. Минин и Пожарский по этой системе и структуре собрали воевавших друг с другом князей российских. Татар, смертельно обиженных на Москву, тоже собрали, в Ярославле они сошлись. И праздник День народного единства – это наша память о том святом событии. Пример есть, нам только взять это надо и освоить. Спасибо. Благодарю, Геннадий Семенович. Василиса, пожалуйста, тебе слово. Как объединить усилия здравых сил? Да, я соглашусь с Валентином Игоревичем о том, что среди и народа, и среди власти есть здравые силы. Впрочем, как и больные силы тоже есть и там, и там. И поэтому разумное объединение этих здравых сил может привести действительно к прорывным результатам. Для начала этим здравым силам нужно сесть за круглый стол переговоров. И думаю, что предложенная Геннадием Семеновичем тема триалога, она очень хороша для подобных решений, где должны свестись к согласию разницы. Возможно, на основе этого затем может быть образован Народный совет при Министерстве просвещения, которое хорошо бы, чтобы сменило трехголового змея Горыныча, где Министерство образования, Министерство культуры, Министерство науки, это все и культура, это все разные как бы направления, разные министерства. И нужно честно обсуждать вопросы в кругу действительно компетентных людей и начинать не всех подряд собирать на подобный круглый стол, а именно людей, которые компетентны в концептуальных вопросах. Потому что сейчас многие говорят об идеологии, но идеология, она настолько... На уровне идеологии мы никогда не договоримся, потому что идей много, идеологий много. Мы можем только договориться на уровне концепции, а это цели, ценности, смыслы, принципы и совместный образ будущего, к которому можно идти разными путями, но в едином направлении. И на этом круглом столе концептуалов нужно какие-то критерии отбора и с одной, и с другой, там, и с третьей стороны выбрать. Не допускать туда провокаторов, догматиков, фанатиков. И нужно все вместе договориться, что делать и, соответственно, как делать. То есть в том числе и некоторые такие понимания методических шагов, пошаговой стратегии. Русскому миру надо концептуально определиться. Как сказал Геннадий Семенович, Запад-Восток мы... Запад или Восток одновременно, или все-таки у нас свой особый путь, который условно можно назвать северным путем, а может быть и не условно, просто северным. И нам нужно понять, что есть православие, что есть на самом деле вера православная и как ее понимают в народе, потому что это понятие на данный момент сейчас очень неоднозначно его понимают, и поэтому идет битва. Поэтому мы должны подняться вот в этом концептуальном решении над битвами всех противоположностей и простроить вектора перехода в многополярный мир с многомерным и целостным мышлением. Сейчас у нас торжествует, к сожалению, библейская концепция, либо с торжеством судного процента, либо светская концепция общества потребления. Обе концепции – суть концепции золотого тельца. Пока мы внутри этих концепций находимся, ничего принципиально изменить не можем. Только какие-то примочки, припудривание и ремонт корабля, который 100% затонет раньше или позже. Что еще мы можем сделать? Реформа, то есть таким образом реформа образования возможна с концептуальными конституционными реформами. То есть тогда она будет свободна и независима и выбором, в свободном выборе нашей Родины, который мы вместе можем определить. Нам очень важно прийти к согласию по спорным вопросам, дать четкие понятийные образы И нельзя навязывать свою веру, цели, ценности, образ будущего. Можно только договориться и прийти к единому согласному мнению, которое разделят очень разные участники современного общества. И обязательно нам нужно договориться о понятиях, дать четкие, простые, конкретные определения основным концептуально значимым понятиям, исходя из образной основы русского языка. Что есть человек, семья, образование, воспитание, просвещение, обучение, справедливость, нравственность, духовность, народ, нация, культура, традиция, вера, религия. Все четко расписать основные понятия из 809-го указа президента, который сейчас базовым считается, и другие важные понятия, чтобы избежать разночтений и словесных манипуляций. Нам важно очеловечить речь, освободить ее от иностранщины. Важно определить участников образовательного процесса. Я прошу еще минуточку. Важно определить участников образовательного процесса. Сейчас у нас участники и заказчики. Заказчик у нас образовательного процесса — государство. Но это очень такая спорная позиция. На самом деле участники живого образовательного процесса, его сотворцы — это Бог Отец. И искра Бога в каждом человеке есть заказчик и участник процесса образования. Это семья, это школа, это общество, это родина-мать. Как родная земля, тоже заказчик образования и воспитания. Это сама жизнь, заказчик образования и воспитания. Она требует новых людей для нового мира, в который мы входим. И нам очень важно определить, что такое вообще народное образование. Просто понять, что же это такое, кто под этим что подразумевает. И понять, что кто вообще должен финансировать образование. Потому что я считаю, что и участники, и заказчики, все интересанты должны вносить равновеликий вклад в то, чтобы образование развивалось. А иначе получается, кто платит, тот и заказывает музыку. Как у нас и происходит, и нечего пенять. То есть мы отдали все это на откуп определенным силам, и они заказывают образование, обучают и воспитывают наших детей так, как считают нужным. На этом основные варианты, которым нужно договориться, я определила и закончила. Благодарю. Благодарю, Василиса. Мы переходим к ответу на следующий вопрос нашего анонса. Каковыми должны быть векторы развития образования при переходе Руси в даль светлую? И первым на этот вопрос ответит профессор Назаров Валентин Игоревич. Пожалуйста, Валентин Игоревич, вам слово. Ну, поскольку образование – это часть уклада социально-экономического, то и вектор этот должен находиться в этом самом векторе преобразования перехода от капитализма к новому, более соразмерно нашей сущности, сущности нашего природа, онтологии, как называется, вот именно русского мира, русского мира. Значит, первыми шагами, как я полагаю, должно быть это вот понимание вот этого перехода, необходимости. Просто отсидеться в норке уже не получится. Вы уже видите, что уже жизнь меняется не до неузнаваемости. Так вот, меняться сейчас будет все. Вот хотим мы того, не хотим. Вот как это закон природы. Вот как закономерная смена там зимы, весны, лета, осени. Вот так же и сейчас. Вот уходящий капитализм, он со всей неизбежностью будет сменен новым. Так вот, первое, это значит перестать себе рассказывать сказки, что все будет по-старому, раз. Второе, значит, озаботиться, а как же мы будем жить дальше, а что мы своим детям оставим, два. Это внутренние вопросы, внутренние каждого человека. Третье, это собрать каких-то единомышленников вокруг себя, потому что в одиночку никто ничего сделать не сможет. Только совместно, люди, собравшись коллективно, соборно, вот хотя бы в любой форме там схода, сельского схода, там городского схода, вот просто даже да на кухне вместе с друзьями, с родственниками, это уже вот шаг в сторону преобразования вот этой к даль светлой. Так вот, Это эти вот шаги. А что же дальше? А дальше, значит, вот эта вот маленькая ячейка нашего народа, вот такое сообщество единомышленников, это как клеточка в организме, это так же, как вот она ячейка нашего народа. Не электоральное стадо, которое вводит вот и единообразно голосовать, а именно самостоятельное, она свой вектор появилась. Так вот, здесь вот как раз и следующий шаг – это обращение к вертикали представительной власти, любимые депутаты. А давайте-ка мы начнем интенсифицировать нашу жизнь, интенсифицировать экономику, чтобы жили мы не как вот сейчас вот безнадежно, убого и грустно, а чтобы жили мы в достатке, чтобы мы жили красиво, чтобы мы жили ярко, и денег у нас хватало на все наши потребности, не только вот поесть, одеться, обуться, но и на эстетику, этику, а это все образование, на совершенствование самого человека, самого человеческого капитала. Вот, так вот, вот это последовательность шагов: сначала перестать себе врать, пробудиться, собрать вокруг себя людей и обращаться к власти, которая должна быть слугами у народа. Но не являются они хозяевами, управляющими народа, не этими пастухами, выводящими стадо на выборы. Вот, мягкое, гражданское, вот это вот партнерское, учтивое обращение к власти. Вот что является главным вектором, чтобы мы переходили к активной позиции, строили будущее, не ждали будущего, а сами его строили. Вот это самое главное. Интенсифицировали экономику и преобразовывали социальные отношения. Спасибо. Благодарю вас, Валентин Игоревич. Я прошу Геннадия Семеновича Чурина ответить на вопрос, каковыми должны быть векторы развития образования при переходе России в даль светлую. Геннадий Семенович, пожалуйста. Основной вектор – это задать возможность всем слоям нашего сообщества российского, чтобы все слои, независимо от сегодняшнего уровня духовного развития, могли идти путем к Отцу Небесному. Задается это русской лестницей. 8 уровней духовного развития. Внизу бандиты-отморозки, вверху волхвы святые. И все население России не по пирамиде Маслоу распределяется с гигантским основанием примитивных и минимальной верхушечкой волхвов. Призма у нас. Население России примерно равномерно распределено на все 8 уровней. И задача жизни русского человека, независимо от национальности, это идти по этой лестнице вверх. А вот что их может объединить, если понятие добра и зла на каждой ступеньке различное? А есть одно, то самое, завещанное нам Пушкиным Александром Сергеевичем, Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, Владимиром Семеновичем Высоцким и купцами первой гильдии конца XIX века. Это честь. Честь как самостоятельная ценностная категория, которая позволяет любому человеку любого уровня духовного развития увидеть Отца Небесного и образоваться, увидеть образ Отца Небесного и пойти к Нему. Вот на всех уровнях это должно быть единое. Но поскольку, еще раз скажу, понятия добра и зла не совпадают, на каждый вопрос в России есть как минимум 8 взаимоисключающих правильных ответов. Но всех их людей, стремящихся от тьмы к свету, определяет то самое понятие чести. И вот честь надо поставить во главу угла. Внимательно прочитать все произведения Александра Сергеевича Пушкина, «Капитанскую дочку», учебник чести, «Выстрел» прочитать внимательно, Михаила Юрьевича Лермонтова внимательно прочитать еще раз. Если вы его читали в 15-16 лет, вы, значит, его вообще не читали. Я «Капитанскую дочку» прочитал в 55 лет, схватился за голову. 40 лет работал с молодежью, а главную книгу не использовал. Позорище на мою седую голову. И как только я стал использовать, ну, наконец-то и до меня дошло. Вот честное слово, начать надо с внимательного чтения «Капитанской дочки». С Богом, ребята и девчата. Благодарю, Геннадий Семенович. Я прошу Василису рассказать нам, каковы должны быть векторы развития образования при приходе Руси в Дар Светлую. Да. Я считаю, что прежде всего эти вектора должны быть эволюционными. Их должно быть несколько, а не революционная смена какая-то в образовании. Вот представьте образ, который я уже запускала, корабль, который плывет не туда, сломан, и мы понимаем, что он может очень быстро затонуть, а внутри корабля находится все наше общество. От самого вообще масенького новорожденного человека до глубоких старцев, все сословия, все мы находимся внутри. Поэтому потонет корабль, потонет образование, потонет все наше государство. То есть это уже понимают все. Не случайно на форуме «Народное образование» были представлены 16 разных направлений, и все они были государственно образующие, так или иначе, и общество образующие. Что я предлагаю? Самое первое и срочно необходимое – любыми способами, любые здоровье сберегающие методики, технологии внедрить по всем предложенным мной дальше направлениям. Понять, что кадры решают все. И срочно, опять же, любыми способами выявлять людей с честью, совестью, настоящих человеков. Как известно, все мы люди, но не все человеки. Людей здоровых, с горячим сердцем, людей разумных, которые могут помочь в создании как бы новых кадров, помочь переобучить людей, повысить их управленческую грамотность и педагогическую грамотность. Нужно поставить четкий стоп цифровизации детского образования. И, как я уже сказала, определить цели, принципы и минимальные стандарты образования, которые затем будут раскрываться, расширяться в различных других предложенных векторах. Теперь о векторах. Почему их должно быть несколько? И почему всем этим векторам сейчас на таком непростом переходном периоде должен быть дан зеленый свет? То есть если один огромный корабль плывет не туда, то есть это ситуация, когда нужно дать возможность спастись другими способами всем, кто хочет спастись, пока не будет построен новый корабль. А построить новый корабль не так-то просто с нуля, поэтому должно быть много шлюпок, плотиков, не знаю, спасательных кругов, на котором люди, уже сейчас понимающие, что они не хотят плыть на огромном корабле системы образования, неизвестно, сможет он повернуть и не рухнуть или не сможет, но действительно неизвестно. Дай Бог, чтобы повернул. Я очень надеюсь, это возможно совершить при грамотной организации. Так вот, старая система должна срочно поворачиваться, этот корабль должен поворачиваться, и параллельно со временем поворотом самыми простыми способами должна латать дыры и что-то срочно перестраивать. Если будут уточняющие вопросы, я могу предложить очень четкий конкретный список пунктов, которые не требуют особых затрат улучшения в имеющейся системе. То есть их сделать просто. Это вот как в экстремальной ситуации чинить корабль, который иначе потонет. Второй вектор — это рождение новой системы образования, строительство нового корабля, это запуск пилотных проектов, проектов большой мечты и формирование его новой команды. Провести исследование, какой видят школу будущего дети, родители, педагогическое сообщество, государство, и начинать строить вот этот образ будущего образование совместно с детьми, не для детей, потом они там будут учиться, а совместно с детьми. Дети должны быть участниками строительства этого нового корабля. И такими примерами могут стать опыт школы Михаила Петровича Щетинина, школа пространства, которая сейчас работает в разных регионах, образ школы «Сокол» в Краснодарском крае. Само строительство школы — это живая, образовательная, развивающая, не идеальная, а настоящая, живая, практическая среда. Следующее. Подобные центры должны быть научно-исследовательскими лабораториями, стать кузницей новых кадров. И сообща в этих центрах новых исследовать наработки прошлого и собирать сокровищницу самых ценных прикладных знаний. Параллельно с этим государство должно дать зеленый свет различным транзитным векторам, спасательным шлюпкам. К ним относятся семейное образование, семейные родовые школы, сохранение и господдержка всех оставшихся сельских школ в регионах. Там еще не разучились трудиться. На их базе создать школы хозяйства, школы артели. Народные кооперативные и клубные школы создавать на основе при господдержке. На базе производства создавать школы, производственные площадки, мастерские, ПТУ. И также шлюпка является вектор клубного дополнительного образования. Возродить клубы и дома творчества для всех возрастов. Детские спортивные трудовые лагеря. Познавательно-образовательный туризм. И самый главный вектор, о нем я позднее в следующем ответе на вопросы поговорю, он называется пространственный. То есть нужно работать с насыщением окружающего пространства здравыми образами. То есть меняем энергоинформационное пространство, меняем поле образов, смыслов по всей стране. Благодарю за внимание. Владимир Павлов, вас не слышно. Да, опять с микрофоном. Юрий Викторович Тюрин, пожалуйста, ваше видение, каковы должны быть векторы развития образования при переходе Руси вдаль светлую? Пожалуйста, Юрий Викторович. Прежде всего нужно осознать, что Русь – это свет, светлое место. И нам всем вместе предстоит ее сделать поистине светлым местом. Поскольку свет – это внешнее выражение Создателя, то нужно, чтобы и внутренняя Русь соответствовала сути Создателя. Для этого всем обществам нужно принять славу Создателя в качестве первообраза жизни. И тогда миру предстанет не просто светлая, но и славная, православная, святая Русь. Первообраз слава подвинет человека, все общество, уйти от проявлений вульгарного примитивного материализма в индустриализации, компьютеризации, техногенной сфере, а в основу образования положить разные виды творчества. Садоводство, природоведение, рукоделие, музыку, пение, танцы – рисование, развитие воображения, концентрации внимания, здраво. Все это важно рассматривать как подготовку к жизни сотворца, творца своего тела, души, духа, совместной жизни в семье, общине, обществе, державе Русь, направленной в итоге на построение Царства Бога на земле. Организационно для этого Русское здраво предлагает повсеместно строить народные здравницы как новую форму организации образовательного процесса. Поскольку народная здравница будет общим домом, детским садом, школой, культурным и трудовым центром, народным собранием, храмом рода, славы Создателя на природе, что и позволит многогранно заниматься народным образованием. Существующие школы и образование прошлый век, тиражируют матрицу сил тьмы, и не надо тащить это в светлое будущее. Советская практика образования была лучше, чем современная школа, но все же не соответствует уже сегодня эпохе света. И как честно признался основатель СССР Иосиф Виссарионович Сталин, у нас нет теории, без теории нам смерть. Благодарю за внимание. Благодарю, Юрий Викторович. Мы переходим к ответу на следующий вопрос. И я прошу Геннадия Семеновича Чаурина рассказать о том, как восстановить в основе образования, просвещения и воспитания вечные духовно-нравственные ценности и смыслы, русскую народную культуру. Леонид Семенович, пожалуйста, вам слово. Вот вернусь опять же к своему предложению. Допускать людей к принятию, ну вообще в круг лиц, принимающих решения, обладающих теми самыми 12 признаками. И плюс к тому, организовывать те самые круглые столы для принятия совместных решений в соответствии с 25 признаками. 25 признаков круглого стола есть. Если они не соблюдаются хотя бы на 3/4 эти 25 признаков, любое решение, принятое этим высоким собранием, будет неработоспособно по факту своего существования. Список этих признаков есть. Так же, как эти 12 признаков людей, которые способны принять работоспособные решения. Вот когда я, извините, предлагаю это озвучить, но в ответ агрессивное истерическое молчание, не хотят люди слышать этого. И то, что называется круглыми столами, на том самом форуме народное образование, ни один тот самый круглый стол, организованный на этом высоком форуме, не соответствовал и 1/4 этих требований. И для начала надо признать, смиренно признать, что вначале надо обучить людей, которые будут принимать эти решения, прежде чем ехать за рулем автомобиля, надо изучить правила дорожного движения. А тем более педагог, он ведь водитель, которому доверяются ученики. Если он сам не знает правил дорожного движения, куда он приведет свой автобус? Не дай бог. Вот с этого надо начать. С освоения вот этих 12 признаков легитимности лиц, принимающих решения, и 25 признаков организации пространства, в котором эти люди соберутся, для того, чтобы была хотя бы вероятность принятия ответственного решения, работоспособного. Спасибо. Благодарю, Леонид Семенович. Я прошу Василису рассказать о том, как восстановить в основе образования вечные духовно-нравственные ценности, смыслы, русскую народную культуру. Пожалуйста, Василиса. Для того, чтобы восстановить все это, нужно прежде всего опираться на лучшие зерна, которые нужно отделить от плевел, и здравые корни русской народной культуры, потому что наша культура имеет даже не тысячелетнюю историю, это государство наше имеет тысячелетнюю историю, а русская народная культура имеет многотысячелетнюю историю и многотысячелетние традиции. Поэтому опираться надо на исследование этих традиций, но и брать оттуда не все, а только самое жизнеспособное, извечное, и которое сейчас в новую эпоху действительно нам может пригодиться. И удалить оттуда то, что уже является помехами и мешает. Потому что корни тоже бывают, загнивают, так же, как и нежизнеспособными становятся ветви, и гнилыми могут быть плоды. Поэтому для этого нужно понять, что такое народная вера, что такое образная основа русского языка, что такое настоящая, извечная русская народная культура, которая всегда помогала нашему народу возрождаться. Что такое создавать, строить, сотворять всем миром, всем народом. И что такое природосообразные принципы живого уклада, связанные с живыми ритмами времени. А прежде всего нам нужно понять, кто есть русский человек. У меня сейчас всего лишь 4 минуты, уже меньше. На эту тему я написала целую книгу, она называется «Русский код. Особенности мировосприятия и характера русичей». И кому она была в эфирах Народного славянского радио, кому надо, обращайтесь. И, как я уже сказала, нужно формировать живую образовательную среду. близкую с природой. И это касается и реформирования городской системы образования такой, и тех образовательных площадок, которые будут в новой системе формироваться на природе и внутри, и в связи с природой, и с ее ритмами. Живая образовательная среда должна быть здоровой, энергоинформационно безопасной, оберегающей от лени и деградации, но не тепличной, где над ребеночком там трясутся. Она должна быть трезвой, защищающей детей от вредных привычек и зависимостей, но без гиперопеки и репрессий, а через пример здорового образа жизни, активной, красивой, потому что красота — это божественная категория. Эта образовательная среда должна быть вдохновляющей, вовлекающей в полезную деятельность, в пространство русских кодов, образов, ценностей, смыслов. И это должно быть повсеместно, везде, и дома, и в школе, и в пространстве городов, и окружать, вот это поле должно окружать вот это семечко, то есть его нужно поливать здоровой, живой водой. И эта среда должна питать живыми соками, близкой к естественным природным силам. Она должна быть антистрессовая, но при этом не чрезмерно, потому что стресс дает определенный стимул к росту. Но вот такого стрессового прессинга, как сейчас, постоянного, для всех участников образовательного процесса быть не должно. То есть антистресс в образовательном процессе — это, например, пойти в поход, да, совершить какой-то рекорд физический, да, в физическом испытании, совершить какой-то трудовой подвиг. Вот они, самые такие преодоления, которые должны быть. И эта среда должна быть связана с понятием, ну, я не люблю слово патриотизм, мне очень хочется заменить его на слово родолюбие, на наше родное, связанное к любовью к родине, к родовым ценностям и смыслам, потому что слово патриотизм имеет иностранную природу. И здесь я думаю, что Геннадий Семенович Чурин поддержит меня и расскажет о духовно-нравственном воспитании, гражданско-патриотическом и военно-патриотическом. И приоритет здесь тоже очень важно расставить. И чтобы это все было развито, нужен еще разумный ценз. И с акцентом на восхождение и на лучшие образы, а не на систему запретов. И для этого нужно между всеми, как и в нашей традиции и культуре, были сесть и заключить новый, справедливый, честный, нравственный договор в нашем обществе между всеми участниками образовательного процесса. А главное — самим соответствовать критериям, быть носителями образа, ценностей, смысла духовно-нравственного содержания. Благодарю, Василиса. И я прошу Юрия Викторовича Тюрина рассказать о том, как восстановить в основе воспитания вечные ценности, смыслы, народную культуру. Первое. Осознать первый образ создателей Руси в славе создателя. Второе. Распространить в России и далее на всю планету светскую веру. Третье. Увидеть в славянской азбуке полет фантазии Создателя в виде полета славы для творения богов тонкого мира. Увидеть в каждой букве Бога функцию самого Создателя и перестать болтать непрерывно на любые темы, выражаясь как интеллектуал и личность, внося своим словесным произволом диссонанс в жизнь высших существ. Четвертое. Мысленно, вслух, шепотом произносить славу, направляя ее свет туда, куда надо, в темные места, на темных людей земли, для чищения земли от тьмы. Пятое. Произносить славу для пробуждения совести, чтобы жить по совести, жить в сознании Бога, обретать Святой Дух, проходя школу жизни в качестве человека, царя славы, Бога воплоти, Сына Создателя и Его славы. Это избавит от необходимости устанавливать запреты, законы, вводить нормы морали и нравственности. Вся жизнь человека и общества будет регулироваться самим Создателем и славой Его самым естественным образом. Благодарю за внимание. Благодарю, Юрий Викторович. Я прошу Валентина Игоревича Назарова рассказать свое понимание того, как восстановить в основе образования вечные духовные ценности, смыслы русскую народную культуру. Пожалуйста, Валентин Игоревич. А вот создавая новый вот это социально-экономический уклад, новое будущее наше, да, нужно строить эти самые не дворцы богатеев, а дворцы пионеров. Нужно создавать публичную среду. Вот так же, как рыба живет в воде, птица живет в полете. Вот человек нашего русского мира, он должен жить, купаться в своей среде, в своей несущей ему смысловые вот эти все образы, да, и в музыкальной форме, и в изобразительной форме, и в архитектурных формах, и в формах мероприятий, годового цикла, событий. Понимаете, вот это наша будущая жизнь, среда обитания, должна быть наполнена событиями. Не скучно, нудно сидеть и ждать, когда что-нибудь случится, кто-нибудь проедет по дороге. А мы жить должны наполнены, насыщенной жизнью, понимаете, поскольку человек русского мира, это человек открытый, это открытая система, и все краски мира должны входить, особенно дети, особенно они особенно восприимчивы, поэтому надо дать им эту возможность. То есть, еще раз повторяю, нужно строить эти бассейны, эти детские спортивные школы, художественные школы, значит, трудовое воспитание, военное, девочкам, значит, отдельно домоводство, вот хореографию, танцы, чтобы каждый день было 2, 3, 4 вот отдельных вот этих кружек, чтобы интересно было, чтобы глаза горели. И все это будет наполнено нашим смыслом, чтобы не строили мы пустые коробки, а чтобы в них звучала музыка, чтобы всюду, везде звучала музыка, чтобы не было пустых стен в школах, чтобы на них висели картины, репродукции. У нас огромное количество накопленных знаний, да, вот этих вот интеллектуальных, которые лежат в запасниках. Это все надо доставать. Картины, репродукции вешать на стены, портреты героев вешать на стены, музыка, чтобы звучала везде, дома строить красивые. И самое главное, создавать среду обитания, чтобы не по норкам они, люди, жили. Вот это же капитализм нас всех, он же разрушил трехпоколенную семью. Вот нам сейчас надо воссоздавать это через социум, понимаете, нам нужно выводить людей из норок, из этих, вытаскивать именно вот в этот социум, создавая общее пространство, общие смыслы, общее будущее, общую судьбу. Вот это вот будет называться наш новый социально-экономический уклад. Да, я его называю лично «Русский мир». Вот тоже книжку издал. Вот она есть на Озоне. Вот я сам себе вон купил сейчас 6 экземпляров. Все, спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. И мы переходим к ответу на следующий вопрос. Какие риски необходимо предусмотреть при создании системы школы будущего? И я прошу Василису начать отвечать на этот вопрос. О минимизации рисков. Пожалуйста, Василиса, тебе слово. Да, очень хороший вопрос, важный. И если мы поймем, что это за риски, и их выправим, то у нас есть шанс все наладить, несмотря на сложившуюся ситуацию. Первый риск, который я считаю важным, это революционные реформы. То есть если мы пойдем по пути революционного реформирования образования, то очень много шансов, что мы проиграем. Это риск. Второй риск – это захват под себя духовно-нравственных ценностей какой-то партии, фракций, конфессии, либо какой-то силой, которая будет диктовать, что это именно так, и только под ее дудку плясать. То есть это то, что я называю приватизацией Бога или путей к Нему и отстаивание своих идеалов как единственно верных. С этим же связан риск фанатизма, догматизма консерваторов с одной стороны и неразумные безудержные эксперименты либералов и новаторов с другой стороны. Мы должны построить такую модель, где традиции новаторства, старое и новое, корни и ветви древа должны быть связаны с животворными соками, идущими вот по этому древу образования. Следующим риском являются, как я уже неоднократно говорила и еще раз подчеркну, это размытые понятия, под которыми каждый понимает что-то свое, а в результате этого всем этим рулит еще какая-то скрытая сила. Еще очень важный риск – это иллюзия реформ. Когда происходит под красивыми лозунгами и очковтирательством очередной распил бюджета и какая-то закулисная конкуренция на этом фоне. Хотя много чего красивого и хорошего там с экранов говорится. Такого тоже народ уже насмотрелся и научился в этом разбираться. И последний риск, который я считаю значимый, это конфликт идеологов и практиков. То есть, опять же, лирики и физики, практики и теоретики обязательно должны прийти к единству и согласию, пониманию того, что одно другое дополняет и одно без другого быть не может. И цели государства и народа должны стать едиными. И тогда будет вот то, что как раз и сказал уважаемый Валентин Игоревич. Да, то есть мы тогда сможем вот сообща вместе строить новый мир. И не строить для того, чтобы жить затем когда-то в будущем, как уже было, да, давайте построим коммунизм, будем жить потом в нем. И коммунизм так и не пришел. А сам процесс к движению этой цели должен быть потрясающе интересным творческим процессом, приключением. То есть жизнь, она продолжается в вечности и бесконечности, и при этом она идет здесь и сейчас. И вот это временное и вечное не должно быть разорвано, это тоже риск. И если мы все это выправим, и сейчас еще, я думаю, будет очень много интересных мыслей и предложений по этому вопросу, то тогда мы сможем и выправить курс корабля вот этого огромного системы образования и построить новый флот образования, где будут и большие корабли, и маленькие кораблики, и лодки, и катера, и все они будут идти по своим как бы личным конфигурациям в силу их разного положения в регионах, каких-то определенных условий, ситуаций, потому что городская школа — это не сельская школа. И огромный культурно-образовательный центр, модель нового будущего, градообразующего, там, нового какого-нибудь эко-города — это, ну, отлично от обычных каких-то задач простой школы. И тем не менее, если у них будет единый вектор, это будет действительно единый флот образования. Я всем очень рекомендую изучить материалы форума народного образования. И надеюсь, что мы прикрепим ссылочки к этому ресурсу и народу принять активное участие в сотворении народного образования. Благодарю. Благодарю, Василиса. Я прошу Юрия Викторовича Тюрина рассказать о том, что он видит в будущем с точки зрения рисков и их минимизации, какие риски необходимо предусмотреть в школе будущего. Пожалуйста, Юрий Викторович. Самый большой риск для образования – это впустить в эту сферу жизни вульгарных примитивных материалистов с ограниченным кругозором мировоззрения. Отсеять их очень просто. Нужно посмотреть маятником или с помощью современной компьютерной или ауры диагностики один центр, сердце. У человека здесь будет максимальная амплитуда вращения его торсионных полей, что объективно показывает качество связи с Создателем, уровень пробуждения совести. Только такие пробужденные люди могут трудиться в сфере образования, где они применят творческий подход в деле воспитания и образования. Материалистов, личности разных психотипов будет характеризовать слабая амплитуда вращений торсионных полей на уровне сердца и высокая амплитуда на уровне других психоэнергетических центров. Материалисты разных мастей должны пройти в обязательном порядке курс оздоровления, очеловечивания в народных здравницах, где будет проводиться комплексная диагностика физического состояния физического тела, энергетики, душевного состояния, уровня духовного развития с коррекцией найденных нарушений. Здесь материалисты получат и соответствующее воспитание и образование в нашей вере. Благодарю за внимание. Благодарю, Юрий Викторович. Валентин Игоревич, пожалуйста, ваше видение рисков, которые необходимо предусмотреть при построении школы будущего. Ну, все риски в построении социально-экономического уклада, который, частью которого является школа будущего, они связаны с тем, что, вообще говоря, история, она представляет противоборство и конкуренцию народов за ресурсы для своего развития. Вот это конкурентное противостояние народов за ресурсы для своего развития. Продолжение. Если мы хотим строить солидарное общество, а это в основе лежит нашей ментальности, нашего содержания русского, человека русского мира. Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, что я, говорит, грузин русской национальности. Так же, как и Беллинсгаузен, и Фадей, и Барклай де Толли, и там, Витус Беринг, и вот целый длинный список, Пушкин, вот это все люди русского мира. Так вот, нам нужно уйти от вот этого, от узких толкований будущего, да, значит, по своим каким-то мировоззренческим, своим вот этим узким пониманиям, на вот это общее, всеобъемлющее. Как тому сейчас нас обязывает 68-я статья Конституции, часть 1, где русский народ, значит, указан как государство образующий. Это значит, что нам нужно избежать... Это зачем записано в Конституцию? А вот ровно для этого, чтобы не блудили мы. Понимаете, это не означает, что русский народ лучше всех других. Это означает лишь то, что он ответственен за всю эту среду обитания. И он по своим этим принципам равенства всех людей и общего будущего, и ответственности за всех, за все 190 наций и народностей, вот он должен формировать это общее будущее. При том, что в Татарии будет татарский язык, татарские праздники, там в Дагестане будут, там сколько у них там, 39 на народностей, будет 39 разных вот этих вот праздников и языков, и песен, и культуры. И так везде, в Якутии якутские, там, в Удмуртии удмуртские и так далее. Вот. Поэтому вот риски как раз в этом и состоят, чтобы мы опять сплотились воедино. А мы всегда в истории сплачивало нас обстоятельства, понимаете? Великие беды, великие события, великие свершения. Вы же вспомните, как Великая и Отечественная война, да, это одно, значит, механизм сплачивания, а другое дело прорыв в космос, там, Целина, там, освоение Целины, индустриализация, это же тоже сплачивало народ. Тогда же работали социальные лифты, то есть был социальный динамизм, вот, и образование. Мы, тогда же ведь в кратчайшие сроки была создана лучшая в мире интеллигенция, культурная, творческая, техническая. Вы посмотрите, за 28 мирных лет, которые были у Ленина и Сталина, они же ведь из неграмотной страны прорвались в космос. Ракетоносцы подводные стали строить на атомных двигателях. Вот ведь что сделали. Это же не марсиане прилетели, это же все из народа поднялось. Вот он потенциал-то народа, вы понимаете, когда общее это дело. Вот и нам нужно преодолеть эти вот риски, это именно разобщенность. Никакой разобщенности. Общее дело, общее будущее, лучезарное вот это будущее. Надо его помыслить и сделать его в конце концов. И все у нас получится. И образование будет служить этой задаче. Оно инструмент, оно не сама цель. Все, спасибо. Благодарю, Владимир Игоревич. Я прошу Геннадия Семеновича Чурина поделиться своим пониманием того, какие риски мы должны минимизировать при построении школы будущего. Пожалуйста, Геннадий Семенович. Первый риск. Объявить надо, что онлайн-обучение, если оно занимает больше четверти учебного процесса, это гибель России. Три четверти обучения учебного процесса должно идти в офлайновом режиме. Это принципиально. Это первая опасность. Вторая опасность. С 80-х годов прошлого столетия такая псевдовосточная концепция есть, что надо объединять людей светлых, уже достигших высокого уровня, так сказать, осознания, и не тратить время на работу с низшими. Это постоянно звучит во многих эзотерических нынешних сборищах. Волхвы всегда поймут друг друга. Но если они забудут о работе с низшими, низшие со скуки начнут заниматься любимым своим делом – войной, что мы и наблюдаем прямо здесь и сейчас. Надо работать со всеми ступеньками лестницы. Следующее. Вот на всех, без исключения сборах, которые объявляются круглыми столами, вроде мы бы признаем необходимость перехода к триалогу, а когда сравниваем что-нибудь, мы снова сравниваем две стороны. Надо буквально следить за речью. При наличии двух сторон обязательно должно быть упоминание о третьей стороне. Следующее. Вот я согласен категорически с Василисой, что патриотизм – это не совсем наше слово. Но поскольку оно уже в документах везде звучит, есть военно-патриотическая, гражданско-патриотическая и нравственно-патриотическая тема. Вот именно нравственно-патриотическая тема, то, что Василиса назвала родолюбием, вот наше главное. Если звучит необходимость военно-патриотического воспитания, а гражданско-патриотическое и нравственно-патриотическое идут пристежкой, здесь пахнет серой. Ведущим должно быть нравственное воспитание. Три четверти учебного процесса должно быть посвящено нравственно-патриотической теме. Военное и гражданское должно идти в начале занятий, как четвертушка всего учебного процесса, а в конце три четверти – нравственно-патриотические темы. За этим надо очень строго следить, иначе здесь такая, не дай бог, яма. Следующее. Очень популярна тема воссоздания семьи через программу «Отцы и дети». Это всероссийская система, которая сейчас уже находится во власти сатанизма. Да-да, на этих занятиях уже откровенно сатанистские обряды, ритуалы мы наблюдаем. И это пропагандируется как воссоздание русских традиций. Здесь засада. Программы воссоздания семейных отношений должны быть троичными. Отцы, дети, деды. Третья составляющая необходима. Это принципиально. И следующее. Сейчас массовый отток людей из городов на землю. Строят жилища. Но в этих жилищах воссоздается примитивная хрущевка, где нет пространства, где муж с женой могут договориться. Простите за нескромность. Мы сейчас воссоздаем избы, где есть красный угол с образами. Круглый стол со свечой в центре, с огнем. Палати, голубец и отчеп, где вся семья может собраться в круг и договориться. Вот об этих опасностях я и попытался озвучить. Спасибо. Благодарю вас, Геннадий Семенович. Мы закончили обсуждение вопросов, которые были вынесены в анонс нашей сегодняшней встречи. И сейчас мы предоставим всем участникам возможность также кратко, в пределах 4 минут, высказать свое понимание школы будущего, сказать то, что не успели сказать, отвечая на обязательные вопросы нашего сегодняшнего эфира. И начнем мы этот круг с Юрия Викторовича Тюрина. Юрий Викторович, пожалуйста, что у вас есть дополнить к уже ранее сказанному? Мне хотелось бы вспомнить о том форуме, который состоялся в Таврическом дворце, и какие-то ощущения, впечатления передать свои от этого форума. Выступали много людей, которых я знаю по их работе, по их творческим наработкам, и которых я очень уважаю. Доклады были самые разные, включая концептуальные, методологические, мировоззренческие. Но меня всегда не оставляло ощущение неполноты сказанного, отсутствия целостной картины мира. Если учесть все эти доклады вместе взятые, это ощущение меня не покидало до конца, и я так и не услышал важнейшие ответы на важнейшие проблемы. Только сетование по этому поводу. Сетование о том, кто такой человек. Мы до сих пор четкого конкретного определения не имеем в этом смысле. Что такое светлый смысл жизни человека? Мы тоже этого не услышали. Мы не услышали о первообразе Святой Руси и системы образования. Эта тема вообще даже не поднимается. Мы не услышали, поскольку нет определения человека и подходов к очеловечиванию системных, регулярных и планомерных. Люди, видимо, все еще продолжают жить в старой матрице тьмы, используют старые подходы во всех смыслах, везде и во всем, в том числе и в системе образования. Но русская здрава уже давно дала ответы на все эти вопросы, и мы по мере своих возможностей распространяем это знание. Я издал книгу в 17 году «Русская здрава. Благая весть русов». Я ее выложил в отредактированном варианте на своей странице в ВК под названием «Русская правда». Поэтому предлагаю и прошу познакомиться с этим материалом. Мы не можем не учитывать смертельную опасность, в которой оказалась вся наша Земля. Мы не можем учитывать, что эпоха света началась в декабре 2012 года. А воз и ныне там. Мы продолжаем жить в матрице тьмы и до сего времени. Поэтому безобразие продолжается и будет продолжаться, пока мы не разберемся с этими основополагающими вещами. Вывод. Изменения в образовании во всех сферах жизни должны быть кардинальными и быстрыми. И все должно быть выстроено в матрице, в новой матрице света славы Создателя. Благодарю за внимание. Владимир, хочется сделать объявление, что в начале эфира вас не слышно. В начале эфира мы не объявляли, что у нас сегодня должен присутствовать еще на эфире главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Он просто был в дороге, и мы не были до конца уверены, что он будет участвовать в эфире, но вот он присоединился, и, в принципе, ему впоследствии можно будет дать слово. Да, обязательно. Мы уже знаем, что Алексей Орлов присутствует на эфире, и, конечно же, значит, сейчас ему будет предоставлено слово обязательно. А сейчас мы передаем микрофон Валентину Игоревичу Назарову. Валентин Игоревич, пожалуйста. Значит, Что не успел сказать, когда проходили вопросы. Значит, дорогие друзья, вот сейчас у нас переход идет, капитализм от нас уходит, и новый мир настает. Пока не ясно, и какой он будет, и какое образование ему соразмерно и соответствующее. Поэтому сейчас на переходном периоде самое главное – сохранить, уберечь людей. Нам детей надо сохранить. Вот мы уже понимаем, что вот эта американская, там, чуждая культура, которая она заполонила все, это клиповое мышление, это все чужеродные вещи, которые призваны для того, чтобы отупить их, понимаете, лишить их этой способности быть творцами, соответствовать вот тем людям, кто полетел в космос, кто сделал эти все достижения. Вот, и вот здесь наша задача сегодня – именно уберечь наших ребятишек. Каким образом? Даже вот пока еще не наступила новая экономика, не наступили новые социальные отношения, нам нужно уже сейчас начинать как можно больше уходить подальше от регламентации работы учителей. Вот то, что сегодня учитель в школе, он задавлен этими методичками. Ему не дана вообще возможность продохнуть, невозможно абсолютно. Там учить детей некогда. Надо бумажки писать непрерывные. Вот это все надо прекращать. Вот просто вот так рубануть одним вот ударом это все, чтобы учитель остался наедине с детьми, с их глазами и действительно мог с ними говорить о главном. Потому что дети, они очень чутко чувствуют, когда взрослые либо говорят неправду, либо уходят от их вопросов. Вот. Так вот, нужно говорить об этом. И что дальше? И сейчас, вот даже в это время, то, что не требует никаких денег, как можно больше значит, работать на раскрытие каждого, души каждого ребенка на внешний мир, на внешний, потому что природа в ней спасение, понимаете? Мы дети природы, мы порождение природы, природа, Бог, Вселенная, это одно и то же, понимаете? Поэтому сейчас главный вопрос не в том формулировке, что есть человек, что есть Бог, да никогда вы эту формулировку не согласуете ни с кем. Так вот, сейчас самое важное, еще раз говорю, людей спасать надо, во-первых, уберечь надо, да? А уберегается эта природа, она лечит, понимаете? Это что означает? Ну, проведите конкурс среди ребятишек, посмотри, как хорош край, в котором ты живешь. Не там где-то в Париже, да, где-то на Мальорке, а здесь, вот в этой деревне, где ты живешь. Здесь восходы, здесь рассветы, здесь утренняя роса, здесь красота земного бытия. Вот это надо делать главным, чтобы человек в гармонии был с окружающим миром, понимаете? Вот душа, чтобы пела, это резонансные гармоники человека, понимаете? Вот это надо сейчас, нас спасет и вылечит. И, кстати говоря, это залог здоровья на самом деле. Вот нам через это надо идти. И практики вот эти, общего дела, общие походы, зимой эти общие горки какие-нибудь снежные, придумать какие-нибудь затеи, там псевдоисторический штурм какого-нибудь городка, или вот на исторические темы, там на художественные темы, вот все, что только можно, и поменьше вот этой формализации. И я думаю, вот в этот переходный период мы все дружно выйдем в новое светлое будущее, строить его будем мы. Вот по наитию, потому что в нашем генотипе, в ДНК у нас зашиты понятия справедливости, равенства, понимаете, веротерпимости, нестяжательства. Это сидит у нас в ДНК. Просто надо это сохранить вот в них дальше, чтобы оно дальше раскрылось, когда будут условия вот экономические, да, вот как весной, когда солнышко пригрело, и эти самые зернышки, они и проросли. Вот так и сейчас будет у нас то же самое. Вот, потому что мы все единый народ. Вы посмотрите, как наши ребята раскрылись вот в этих обстоятельствах, которые сейчас поехали на фронт. Тысячи ребят, героев. Я сам лично видел, понимаете, здесь они у нас, ну, они вот как собачонки, понимаете, они никому не нужны, вот они здесь и пиво пьют, и курят там, и ругаются нехорошими, а туда приезжают, они же красавцами, витязями становятся. Почему? Да потому что внутренний мир такой, внутреннее содержание такое. А 6-я Псковская рота, а Женя Родионов, а эти ребята, которые огонь на себя, Это вот и есть наша сущность. Вот она и раскроется в этих обстоятельствах новых. Поэтому сейчас нам главное сохранить наших ребятишек. Вот, и все у нас получится. Все, спасибо. Благодарю вас, Валентин Игоревич. Я прошу Геннадия Семеновича Чаурина рассказать о школе будущего то, что не успел сказать в предыдущих своих выступлениях. Пожалуйста, Геннадий Семенович. Школа – это ведь не стены, не класс. Это в первую очередь личность учителя. Преподавать может человек все, что угодно. Предмет – это всего лишь инструмент, а учитель всегда преподает самого себя. Я в третий, в четвертый раз возвращаюсь к образу учителя. Он должен соответствовать им 12 признакам. Так вот, когда мы говорим о том, что поднять, допустим, зарплату учителям, всем поднимем, а все ли учителя соответствуют этому уровню? Давайте вначале выделим наиболее выдающих, соответствующих этим уровню, этим 12 признакам. Им поднимем, остальные увидят, куда надо стремиться, и очень быстро себя до этого дотянут. Вот такую структуру нужно создать. Вот Валентин Игоревич говорил неоднократно в своих сегодняшних выступлениях, что вот надо создать некое пространство, где и музыка, и картины будут, и людям, в первую очередь ученикам и самим учителям будет интересно, где та самая движуха светлая будет. Простите, уже 15 лет. Вам, наверное, Валентин Игоревич, хорошо известный Лебедев Кирилл Евгеньевич. Мы с ним 17 лет вместе работаем. Он создал все школы пространства, где первые попытки создания вот таких условий уже есть. Учителя там освобождены от необходимости писать отчеты. Они увлечены работой с детьми. Вот это вот самое главное. Это уже есть. Я горд тем, что уже 15 лет готовлю для этих школ пространства и для мира навыка этих преподавателей, воспитателей, наставников. Больше сотни уже наставников обучено для них. Вот там уже это реализуется, уже можно приехать и посмотреть, как оно работает. И в первую очередь, вот господствующие во всем мире и на Западе, и на Востоке, и у нас, к сожалению, так называемый фронтальный урок, когда по принципу солдатского строя все выстроены, рассажены по партам, и учитель мудрость переливает из своей переполненной головы в пустые сосуды учеников. Эта схема на севере не работает. Учитель сам зачастую не знает, как выйти из конкретной ситуации. И поэтому в этих обстоятельствах хорошо работает круговая структура организации учебного процесса, где учитель садит всех в круг, раздвигают столы, сажают всех в круг, учитель сам садится равным и по принципу казачьей традиции говорит, вот перед нами встал вопрос, а я хоть и прожил жизнь, а я не знаю, что робить. Ну-ка, давай будем думать. И запускается круговой процесс, и рождается идея, которая объединяет всех, и учителя, и ученика. И, собственно говоря, в процессе в этом ученики будут обучаться той самой волосной девятиричной триалистической методике самоуправления. И школа ежедневно, ежеминутно будет не кусочки знаний передавать, а учить жизни, учить творчеству. Вот тогда мы и увидим наше светлое будущее. Спасибо. Благодарю вас, Геннадий Семенович. Я прошу Василису завершить наш круг обсуждения и сказать то, что она не успела донести до в предыдущих своих выступлениях. Да, мне видится, что мы все сообща очень глубокие вопросы затронули и еще затронем. Что мне хочется сказать в завершение? Ну, во-первых, с одной стороны, нам действительно сейчас нужно очень позаботиться о том, чтобы сохранить и оберечь людей, как сказал Валентин Игоревич. Но здесь нужно, опять же, понимать, о чем мы говорим. Ведь человек не только тело. Нам нужно сохранить, сберечь и еще отправить в пространство внутреннего роста душу человека, сохранить здоровым разум его. И то есть нам нужно создать условия для роста души, для самоопределения и для выполнения учеником любого возраста своего предназначения. И мы можем только создать для этого максимально благоприятную почву. И я вот давала все это время образ корабля, но это образ переходной эпохи, то есть корабля образования, шлюпочек образования, да, нового корабля. Но на самом деле я считаю, что образ древа, а еще лучше древо, которое способно двигаться, древо корабля. Вот такой вот образ, он более подходит к образу новой эпохи. Потому что человек — это тот, кто встроен в единое древо жизни. И можно образование сравнить тоже с древом жизни. Корни — это наши самые лучшие традиции. Корни — это коны, корни — это истоки, самые... Через эти корни от земли матушки идут самые ценные питательные соки, это и есть ценности. Проходят они через... Это же является символом отцов. То есть само древо — это символ преемственности поколений. И корни связаны с древом, что это есть отцы. В системе образования это принципы главные, на которых зиждется образование. Ствол переходит в крону. Крона разветвляется, обрастает листиками. Это все наше многообразие, наши потомки, наши молодежь, дети разного возраста. Это плоды, которые приносят древо. Оно может быть, как говорится, как ядовитым, как живым, так и мертвым. Но имея опыт возрождения старого сада и посадки нового сада, живой опыт, природный, а, как известно, природа — лучший учитель, она ничего не рассказывает, она все показывает. Я понимаю, что даже загнивший сад, который, в принципе, даже специалисты говорят, можно сносить под корень, потому что они, деревья заражены раком, при грамотном, постепенном, плавном, неспешном, но очень концептуально выверенном подходе, научном подходе, нам удалось у себя в Святогории возродить старый сад. А параллельно мы не знали, погибнет этот сад или возродится. Мы сажали новый сад, и это тоже не так-то просто. И вот в результате нам за 7 лет удалось и то, и другое. И вот этот образ я хочу передать вам. Нам нужно чинить старый корабль и пытаться возродить загнивающее древо прежнего образования. Это возможно. Потому что корни и крона с собой напрямую связаны. Если правильно работать с корнями, мы омолаживаем крону. Если правильно работать там, с кроной, мы омолаживаем корни. Это все завязано друг на друга, восстанавливается преемственность поколений. И при этом строить новый корабль, либо сажать новый сад образования на других принципах, как священную рощу когда-то сажали наши предки. И тогда это даст возможность нам, пристав к земле, вот после этого моря турбулентной эпохи, по которой мы сейчас все болтаемся во время нашей информационной войны и вообще войны идущей, мы можем уже сейчас эти образы создавать и на той земле, где возможно, сажать новые сады и при этом принимать участие в возрождении старого сада или ремонта корабля образования. И образовательная среда — это то место, где растет древо жизни ребенка, человека молодого, взрослого. И сад, почва сада должна быть здоровой и поливаемой живой водой главных, образных, самых важных смысловых понятий, которые идут и от земли матушки, как живые соки, и светом Отца Небесного идут к нам с небес. И мне еще есть что сказать и дополнить, но это уже в формате дополнительном. Если будут запросы у людей, которые слушают нас в формате вопрос-ответ, я могла бы дать конкретно там 20 четких конкретных рекомендаций, как можно изменить ситуацию в современной системе образования, какие простые шаги можно предпринять. И можно было еще поговорить на вопрос, кто заказчик образования и, как говорится, кто должен материально поддерживать образование. Мне видится, это тоже интересный вопрос для осмысления. Благодарю за внимание. Я надеюсь, что древо образования и сад образования будет расти и расцветать, и давать прекрасные плоды. Благодарю, Василиса. И сейчас я прошу Алексея Орлова. Внутри одного выступления раскрыть свою меру понимания того, что такое, на его взгляд, школа будущего и что уже сейчас можно сделать для построения такой школы. Наши участники разделили это свое повествование, выступление на 6 эпизодов, а у тебя будет возможность сконцентрироваться и все это рассказать внутри одного выступления. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, очень интересно было вас все слушать. Молодцы, как всегда, каждый на своем скакуне, каждый не прячется за другого, а высказывает честно то, что он видит, что знает, делится честно. Очень порадовало. И, ну, что я могу добавить? Я считаю, что цель обучения, образования и воспитания – всегда должны исходить, ну, по идее, так у нас было, и выходят из цели жизни человека, из цели жизни семьи, существования семьи, рода, общества, державы. Об этом неоднократно говорилось. Ну, естественно, держава – это уже как в мире, тоже отраженная. Поэтому вот под эту самую цель как раз и создаются подходящие программы, чтобы вот эту цель достичь. И для человека, и для семьи, и для рода, общества, мира и так далее. И поэтому здесь как раз вот под эту цель выстраиваются, подстраиваются и настраиваются программы, условия, материалы различные, инструменты и, естественно, учителя, то есть кадры. Потому что вот сегодня уже говорилось, кадры – это очень важно. Нет кадров, даже если есть хорошие какие-то механизмы, но никто не умеет ими управлять, ну что-то… Не делай, не получится ничего толком. Дальше под эти вот самые уже задачи вот необходимо средства державной казне. Потому что образование, воспитание и обучение – это то, что денег не приносит и не должно приносить. Сегодня, когда я смотрю на тех, кто создает школы какие-то свои, детские сады и берет деньги за это – я внутри там сердцем рыдаю, потому что не должно так быть. Не должно. Это полностью, как сейчас говорят, дотационное направление. И никогда за образование, за воспитание, обучение деньги в наших родах не брали. Это появилось уже после того, когда к нам пришли иные народы. И вот специально, чтобы разрушить систему воспитания, образования и обучения, они стали это переводить в формат своего видения. И вот сейчас мы видим, что произошло. Поэтому под эти цели, задачи, средства должны быть в державной казне, которая позволит эти все вопросы решать. Средства в казну должны поступать из вот этого нашего цельного хозяйствования, где народная экономика, безналоговая экономика, справедливая экономика, то, о чем мы многократно говорили. И вот если мы сейчас это все вместе складываем, то тогда каждый из сегодня выступающих и выступающих вообще на Народном славянском радио из адекватных людей вот на каждом уровне увидит свою какую-то роль, увидит свою ответственность, зону ответственности, площадку свою. И получится, что мы не разделяемся, когда каждый говорит, вот у меня важнее всего вот это, и значит, это важнее всего для всех. Нет, это важнее всего для всех, потому что это вписывается в общее. И поэтому каждый важен, каждый важнее для каждого, каждый важнее для всех. И что получается? Получается, что превыше всегда высшее божественное предназначение, опять же, человека, семьи, рода, общества, мира. Ведь этот мир создан для того, чтобы человек существовал и выполнял задачи, которые свыше поставлены. А не просто так человек здесь явился для того, чтобы просто поджить, воспользоваться какими-то там благами, повеселиться, попрыгать, как барашек на зеленой травке, погреть пузико на солнышке и сдохнуть. Но ведь не для этого. Поэтому мир был создан для того, чтобы божественные программы развития бытия, как того, которое нам доступно и понятно, так и бытия, которое божественное, и бытия, которое за пределами досягаемого нами, нашими мозгами, и откуда, в общем-то, все мы пришли, вот для этого все создавалось. Поэтому человек не должен быть здесь просто потребителем. Он обязан что-то делать, он обязан служить. Он обязан служить себе, семье, обществу, роду небесному, то есть Богу, божественному. Или, как раньше говорили, все Богу, да, или как там на Востоке говорят Аллаху, кто-то говорит Абсолюту, кто-то вообще-то говорит. Вот имен у Бога много, и у богов тоже. Поэтому сейчас не важно, как кто называет, важно, что он мыслит. Так вот, получается, что божественное первично. И все остальное, в том числе и образование, воспитание, обучение – это способы и средства достижения поставленных задач. Вот это надо помнить. Представить образ цельной матрицы жизни укладов вообще нашего общества и мира способны только мудрецы. Вот те, которые либо пришли уже с зачатками мудрости или направлением служения этому обществу и миру, и божественному в виде мудрецов. Либо те, которые здесь по ходу своей жизни доходят до уровня мудрецов, то есть им суждено стать мудрецами. Есть и то, и другое. То есть учителя или становятся учителями, ну и учителя иногда спускаются свыше для того, чтобы здесь что-то подкорректировать, подправить. И примеров тому огромное количество. Для разных народов в разные времена приходили учителя, чьи-то имена более нам известны, чьи-то имена менее известны. И спорить о том, какой учитель, или как там говорят у евреев, там, мессии, мшах, или там по-гречески как-то его называть, там, спаситель, Иисус и так далее, мы сейчас не будем. Неважно. Для каждого народа в свое время приходили учителя, наставники и так далее. А кто-то здесь потихонечку так доходил до уровня наставника и потом выходил на следующий уровень. Ну так вот, вот эти вот как раз высшие в представлениях человеческого идеализма, божественности, способны увидеть цельную вот эту вот матрицу жизни. А вот организовать, сложить и наполнить матрицу могут уже высшие управленцы. Это те, которые уже с людьми взаимодействуют, с группами. Ну, по-современному это министры какие-то такие, руководители огромных территорий, федеральных, а больших, может быть, там, межфедеральных. Наполнять делами, запускать сами дела на местах в этой матрице могут мастера и управленцы начального уровня. Это те, которые уже управляют предприятиями, артелями, общинами, объединениями, союзами и так далее. Производить блага, непосредственно блага, способны умельцы, ремесленники, которых сейчас не хватает на самом деле. У нас этих манагеров огромное количество, коекакеров, как говорил Задорнов, а вот производителей очень мало, поэтому сейчас катастрофически не хватает таких. И вот только цельное представление и взаимодействие, цельное взаимодействие между собой и соседними какими-то подразделениями способны решать все поставленные задачи. Каждый на своем месте. Каждый отвечает за общественно полезное дело. Каждый ради державы и держава ради каждого. И все это находится в нашей родовой культуре бытия. И все вот это поясняет, объясняет наше наследие родовое. Причем не только славяно-русов, но и коренных народов, которые здесь, на Руси, побратимы с нами, всегда жили и вместе с нами защищали нашу землю-матушку. Поэтому нельзя делить, там, какой народ лучше, какой хуже. Да, в Конституции прописано про русский народ, но это ни в коей мере не говорит, что все, мы теперь должны на лаврах сидеть и плевать на всех остальных, как кинзадза. Да? Они будут на коленках ползать, а мы будем плевать. Да нет, никогда такого не было, да и не должно быть, да и не будет. Потому что русский человек всегда относится к этому миру с чувством, с пониманием, с сердечностью. И когда кому-то плохо, хоть хозяйке какой-то, который там пищит под кустом, русскому человеку очень плохо от этого. Не то, что там какому-то хорошему другому человеку, даже если он из другого рода. Поэтому никогда такого не было, как сейчас на какие-то наши недруги кричат: а вы там шовинисты, нацисты, фашисты. Да фигу вам, про себя говорите, к нам не лезьте. И самое еще главное, что вот в этом наследии есть такое понятие славяно-русская варность, которое позволяет определить, не назначить, не воткнуть куда-то, как часто приписывают, вот путают назначение, а с тем, что есть на самом деле. Вот определение, что такое определение? Я смотрю на слона и понимаю, какие у него пределы в размерах, в мысли, что он может сделать, что он не может. Смотрю на калибри. Я понимаю, как устроены калибри. И я никогда их местами не поменяю. То же самое на рыбку смотрю, на белку. Я тоже их местами не поменяю. Но славяно-русская варность позволяет нам увидеть в движении, в развитии, что собой представляет человек, какая у него цель жизни, какие у него инструменты для того, чтобы что-то сделать, на каком этапе, в каком возрасте, с кем ему лучше взаимодействовать на данном этапе, а с кем в дальнейшем и так далее. Вот это все наше родовое наследие, которое так или иначе во всех коренных народах Руси, Великой Руси, тут уже говорил, что Русь – это светлое место, а не просто там это принадлежность к какому-то роду отдельному. Вот всегда это отражалось, всегда это присутствовало. И сейчас это присутствует. Наша задача вот это все пробудить в простом человеке. Значит, доносить информацию через средства массовой информации, чтобы народное средство массовой информации звучало в любом утюге, в любом холодильнике, в любом приемнике, в компьютере. Пробуждать, рассказывать, объяснять, чтобы у людей вот эти занозы цивилизации саморазрушительные из головы повылетали и вошли туда естественные, божественные, любовные, человеколюбивые, родолюбивые уклады, которые не убивают, а которые помогают жить в ладу с самим собой, с обществом, с миром, со Вселенной, по покону вселенского бытия. Поэтому идея – это очень важная, очень главная, но она должна быть донесена. Поэтому средства массовой информации очень важны. На что доносить? Культурные основы. Понятно, потому что без культурных народных основ и мудрости нам не жить. И уже как встраивание сюда, вот все, о чем говорилось и сегодня, и в других эфирах, ну и что вот я тоже сегодня донес. Складывать пришло время, объединять и здравствовать. Быть добру. Быть добру. Благодарю тебя, Алексей. Первая часть нашего сегодняшнего эфира завершена, и я передаю микрофон Алексею Щербакову для ведения второй части эфира. Алексей, пожалуйста. Благодарю, Владимир. И мы, наша основная часть подошла к концу, и мы переходим ко второй части. Сейчас прозвучит коротенькая отбивочка. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Школа будущего. Что можно сделать сейчас?». За время обсуждения у нас набрались вопросы в чате. И первый вопрос, попрошу также на вопросы отвечать кратко, так как времени у нас уже довольно много прошло эфира, и чтобы не затягивать эфир. И первый вопрос задает Кирилл Корюшин. Какая в вашем понимании должна быть цель у школ? Что мы хотим от детей? Информированности, умение размышлять, свободы выбора, чем заниматься, любви к обучению и так далее. Вот такой вопрос, кто готов ответить? Я готов ответить на этот вопрос, если позволите. Вот все, что перечислил Кирилл, это все, в принципе-то, и должно быть заложено. Вопрос только к обучению чему, любви к кому, либо вообще в любви. Поэтому вот то, что я от себя дополнил, я считаю, что это может быть и ответом как раз Кириллу. Ну и те, кто говорил сегодня, вот все присутствующие, вот говорили ровно об этом, что не просто научить учиться, а созидать, осознавать, понимать, для чего и как. Да. Благодарю. Василиса, у тебя есть дополнение? Да, разрешите, я тоже озвучу, как я понимаю, цель. Цель – это направление роста и вектор развития. Она должна быть понятна, конкретна и принята каждым. И я сформулировала ее так. Создание условий для живого образовательного процесса, для становления здравого, целостного человека-творца как части экосистемы Земли, части рода, народа, природы, мироздания, улучшающего и преображающего окружающий мир, готового к решению практических творческих задач, осмыслению, созиданию, вызовам жизни. Благодарю. Благодарю, Василиса. Вот Геннадий Семенович у нас тянет руку. Да, Геннадий Семенович, дополняйте, включайте микрофончик. Ключевой вопрос образования – это пробуждение генетической памяти путем организации круговых методик самообразования. Благодарю. Если дополнений больше нет, идем далее. И следующий вопрос задает Елена Дуксина. Будут ли создаваться для учеников конторки, чтобы было в ось питания, чтобы знания запоминались, дети лучше их воспринимали? Кто готов ответить? Геннадий Семенович, включайте микрофончик. Василиса первая подняла руку. Василиса. А, ну давайте уступим. Да, Василиса, давай ты первая. Этот вопрос уже фактически решен. На форуме очень много говорили о здоровье сберегающих технологиях Владимира Базарного. И не только эту методику, но и другие его методики были приняты и внесены в резолюцию форума. И уже это дело идет. И судя по тому, что большой был резонанс в этой сфере, оно пойдет еще более активно. Благодарю. Благодарю, Василиса. Геннадий Семенович, давайте. С Владимиром Васильевичем Базаром мне удалось встретиться, еще когда он был жив-здоров, Царствие ему небесное. Я просто-напросто свой обычный стол поставил, две коробки из-под книг, монитор и клаву поднял, и теперь работаю стоя. Радуйтесь. Вот и все. Я тоже работаю стоя, это космос просто, это совершенно другая жизнь. Живите стоя и обучайтесь, образовывайтесь, деток переставляйте на дома прежде всего. И в школу это тоже придет скоро, с Божьей помощью. Благодарю, благодарю. Идем далее. Идем далее. Следующий вопрос задает Алексей Устинов. Всем здравия. Какие предметы должны преподаваться? Какие вводят в заблуждение, ложь? И не должны преподаваться. Кто готов ответить на этот вопрос? Василиса? Я как преподаватель с огромным опытом могу сказать, что любой предмет, как бы он ни назывался, может быть как очень ядовитым, так и наполненным глубоким духовно-нравственным содержанием. Поэтому название предмета – это обертка, а содержание – это что действительно на этом предмете происходит. И это зависит и от личности учителя, и от организованной пространственной среды, и от конкретных учебников, методических пособий, и еще от огромного-огромного количества факторов. Но есть, конечно, абсолютно вредоносные предметы, которые маскируются под какие-то полезные, там, под семью, куда трансгендерные всякие темы продвигают. Но об этом тоже на форуме много говорилось, и такие предметы прям в резолюцию были внесены, какие предметы убрать, потому что под такими нейтрально непонятными либо красивыми обертками на самом деле там очень ядовитая для наших детей начинка. Благодарю. Благодарю, Геннадий Семенович. Первое, что несет самое страшное, это так называемое открытое сексуальное просвещение. На Западе и на Востоке оно открыто, у нас оно закрыто. Это четко и ясно надо объяснить. Нельзя, недопустимо для нашего населения секс-просвет, который процветает по всей планете. Чем заниматься? Если мы говорим про информатику, которая, собственно говоря, всегда скатывается к компьютерному образованию, надо вспомнить нашу корневую кибернетику 50-х, начала 60-х годов и изучать компьютерную логику, не дуальную, на которой стоит сейчас весь интернет, а триальную логику, которая в самом прямом смысле умерла в середине 70-х годов у нас на глазах, когда я учился на радиофаке. Воссоздать надо, если мы говорим про информатику и про компьютерную грамотность, триальную логику, которая родилась у нас в Советском Союзе в 50-х годах. А самое главное, воспитывать надо умение мыслить. Надо развивать умение учителя моделировать экстремальные ситуации, как природного, так и социального происхождения, и, обеспечивая безопасность учащихся, постоянно ставить их в ситуации «поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», а к утру не исполнишь, далее по тексту. Наши сказки традиционные – это методички по выживанию в экстремальных ситуациях. И еще раз акцент даю на то, что понятие чести. Вот возвращаясь к Царскосельскому лицею, почему оттуда выходили гениальные ученые, инженеры, композиторы, словесники? Каким же объемом знаний обладали учителя? Нет. Учителя в лицее учили своих учеников чести, которая является основой способности к творчеству. А именно научившись честно жить, каждый створил свой самостоятельный, как и положено любому русичу, путь. Учебник чести. Упоминаемая «Капитанская дочка», творчество Лермонтова, «Выстрел» пушкинский. Сказка Аксакова «Аленький цветочек» для самых маленьких. Внимательно прочитайте, посмотрите мультик 52-го года, моего года рождения выпуска. Там есть все. Спасибо. Благодарю. Идем. Алексей Орлов хотел добавить. Да, я не буду перечислять, какие должны, какие не должны преподаваться. Я просто суть дополню, потому что здесь Василиса очень хорошо начала. И в дальнейшем Геннадий тоже замечательно сказал, мне это все понравилось. Я думаю, что не должны преподаваться те предметы, которые несут в себе разрушение божественной Божьей искры, проявленной в человеке. Должны преподаваться те, которые ее увеличивают, развивают. А все остальное, логика, например, предметы логики и там, умение читать, писать, это дополнение. Вот исходя из главной цели, мы, посовещавшись все вместе в кругу, решим, как конкретно будут называться те предметы, которые должны преподаваться, чем они будут наполнены, какая будет программа. И какая методика преподавания у нас будет. И опять же, все должно быть подстроено под главную цель жизни человека и Вселенной. Если мы это упускаем, то любой предмет, как бы он хорошо ни назывался, можно как угодно извратить и из человека сделать нелюдя. Поэтому наша задача – помнить главную цель жизни человека и Вселенной со всеми другими целями, входящими между ними. Благодарю, Алексей. Благодарю всех, кто отвечал на этот вопрос. Я тоже добавлю, тоже согласен со всеми мнениями. Но еще один момент. Предметы в школе – это хорошо, учителя тоже хорошо, но не нужно также забывать и о семье. Да? Что какие бы предметы в школе ни преподавались, все равно в семье должен быть разговор об этих предметах. И родители должны объяснять, даже если в школе предмет является вредным, родитель должен также пытаться направить ребенка в нужное русло. Ну а мы идем далее, и следующий вопрос задает Елена Дуксина. Или сразу прошу прощения, если неправильно назвал фамилию. Можно ли найти учеников школы Михаила Щетинина и сделать школу по его типу? Кто готов ответить? Василиса? Ученики школы Михаила Петровича Щетинина достаточно активно сейчас ведут разноуровневую образовательную деятельность, и каждый, как кто понимает, на своем пути. И в частности, я вас обращаю к материалам форума еще раз, потому что на форуме присутствовали ученики Михаила Петровича Щетинина, выступали, и более того, вдохновителем и главным организатором форума был соратник Михаила Петровича Щетинина. Изучайте материалы форума народного образования. Прям с первые же пленарные заседания, первые выступления уже дадут вам возможность выхода на людей, которых вы ищете. И на круглых столах тоже есть. Со всеми контактами, возможностями выхода. Благодарю, Василиса. Геннадий Семенович. Я обращаюсь ко всем ученикам Михаила Петровича Щетинина и особенно к тем, кто имеет реализованные авторские программы. Я подчеркиваю, авторские. Авторская программа подразумевает наличие в деле, которым занимается человек, личного авторского продукта, то есть того продукта, который до того, этого человека не существовал в принципе. Некоторые мне скажут, все давно придумано. Нет. Далеко не все придумано, и сейчас тоже рождаются авторские уникальные проекты. И я вот обращаюсь к ученикам Щетинина Михаила Петровича, кто смог создать нечто ранее его не существовавшее. И вот этот человек будет обладать правом обучать и нести методологию Михаила Петровича Щетинина далее. Благодарю. Благодарю, Геннадий Семенович. Идем далее. Следующий вопрос задает Полинка на севере. Такой вот ник у нашего слушателя. Может ли радио создать телеграм-каналы городов, чтобы люди могли находить друг друга и создавать благостные проекты? Найти людей по интересам очень сложно. Ну, я позволю себе ответить на этот вопрос. Если будет у кого-то дополнение, могут дополнить. Полинка на севере. Все возможно. Каждый человек может создать такие каналы и набрать туда людей, и не обязательно в этом будет участвовать радио. Вот такой мой ответ. Алексей, вижу у тебя дополнение. Да, Полинка, дело в том, что радио – это все-таки народ. Это человеки, которые взяли на себя ответственность. Представители народа, родов наших, кто взял на себя ответственность. И каждый занимается на Народном славянском радио своим направлением. Кто-то сайтом занимается, кто-то статьи проверяет, кто-то взаимодействует с авторами, кто-то вот эфиры ведет, несколько человек одновременно над эфиром работают, кто-то там еще чем-то занимается. Поэтому, если вы рассматриваете радио как платформу, как рупор, то да, это не особо проблематично, только вопрос, кто будет заниматься этими чатами в телеграмах по городам. Поэтому, если у вас есть желание поучаствовать в этом, вы готовы взять на себя ответственность, то давайте совместно создадим такие чаты, объявим на Народном славянском радио, разместим в наших чатах в Телеграме, в WhatsApp, там везде, где только это можно, на сайте, и человеки будут к вам обращаться, и вы будете вместе с ними создавать дальше, продолжать эти чаты. И тогда все у нас получится, все у нас будет хорошо. А после этого создадим союз из различных городов, представителей городов. Как это, в общем-то, у нас и было всегда на Руси заведено. Малое делегировали в большое, большое еще дальше делегировали. И получалось это как раз то, что сейчас я и предлагаю сделать державный чат делегатов. Дальше, чтобы в чатах присутствовали уже сами какие-то города, районы, может быть, поселения. Но этим должен кто-то заниматься. Кто-то постоянно должен заниматься. Не обязательно один человек, может быть, группа людей. Но если вы инициатор, если у вас есть желание, возможности, если вы серьезно к этому относитесь с ответственностью за дело, то давайте, приходите, вместе сделаем. Но не только вы, пожалуйста, если мои слова кто-то услышал и ваши кто-то прочитал здесь в эфире, и есть желание поучаствовать, приходите, вместе будем взаимодействовать. Пришло время ладовать и складывать. Никто, кроме нас. Благодарю, Алексей. Вместе сделаем мир лучше. Геннадий Семенович, дополнение. Сейчас очень популярное то самое интернет-общение, и наша сегодняшняя встреча, это тоже. Это и есть, как говорится, благодаря этим техническим средствам. Только не надо забывать, что вот мы общаемся вообще-то на четырех уровнях: тело, разум, душа и дух. Любые электронные средства связи позволяют нам общаться только на уровне разума. То есть сейчас работает всего лишь четвертушка наших возможностей. Интернет – идеальная доска объявлений. Договориться о времени, о месте встречи. И максимум, что можно сделать через интернет, это задавать друг другу уточняющие вопросы закрытого типа. На «да», «нет» не имеет значения. И тогда мы очень четко и быстро проясняем свои точки зрения. А принятие решений обязательно надо проводить в режиме офлайн, личной встречи. Ни в коем случае не переносить доказательства своей правоты в интернет. Иначе взаимные черные списки, другого выхода не будет. Надо. Некоторые вообще объявляют интернет сатанистским изобретением. Хорошо. Но читаем Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Кузнец Вакула, обладая инструментом управления бесом, когда он к нему пристал, хотел испортить ему сватовство. А он на этом бесе скатался в Петербург и притаранил для невесты свадебный подарок. Вот так же примерно с юмором, прочитав Николая Васильевича Гоголя, мы должны обращаться к нашим электронным средствам связи. Дай Бог здоровья! Благодарю, благодарю, Геннадий Семенович. Идем далее. Валентина Исакова реплику написала: надо серьезно решать вопрос оплаты учительского труда и пересмотреть подготовку педагогических кадров. Если есть что прокомментировать, Алексей, вижу, ты готов. Да, дело в том, что на сегодняшнем этапе, конечно же, такой позыв и посыл очень важен и полезен, но к кому он обращен? Он обращен к тем, которые сейчас управляют Россией, для которых Россия – это всего лишь навсего земля, где можно добывать полезные ископаемые, а народ – это какие-то чуханы, которых необходимо держать в каких-то там подвалах, загонах и так далее. Если к ним, то бесполезно. Если же это посыл к человекам, которые соединяются вместе, создают народную экономику, ну, на первом этапе – да. На первом этапе, конечно же, необходимо учительский труд каким-то образом оценить. Рост – деньги, значит, цена какая-то есть, оплата, да? Вот. И платить достойную зарплату. И думать о подготовке кадров, о чем было сказано, что должна быть своя народная казна, из которой все будет оплачиваться. А дальше-то платить не надо. В семье разве кто-то кому-то деньги платит? Вот держава, по большому счету, это большая семья. И не нужны там деньги. Вообще не нужны. Необходимо ведь не получение денег, а получение достатка. А достаток может быть без денег, когда держава содержит тех, кто трудится. Преподаватели, учителей. И не просто так содержит по карточной системе, дабы штаны не упали, а чтобы было все необходимое для того, чтобы человек развивался самостоятельно как человек, достигал тех высот, которые ему по жизни необходимо достичь по его предназначению, и выполнял те задачи, которые ему на роду написаны и полезны для всех нас. Поэтому здесь надо понять, либо мы просто хотим поднять зарплату. Ну да, подняли зарплату. А завтра кризис очередной. Деноминация. инфляция завышенная, и где ваша зарплата? Зарплата высокая, но при этом вы не можете купить и кусочек хлебушка или сухарика. И подготовку педкадров. Опять же вопрос, каких педкадров? Те, которые по программе паразитов развиваются, вернее, учатся для того, чтобы уродовать, ну, слово уродовать, хорошее, да, урод, вырождать наших детей, либо каких, либо правильных. А чтобы это все решить, необходимо, чтобы были наши институты образования по нашим укладам. Поэтому, когда кто-то говорит, давайте чтобы сделаем так, чтобы ни в коем случае удаленку не использовать, чтобы дети в школе находились. Я вопрос задаю, в какой школе? В школе, где людей уничтожают детей? В этой школе? Ну, какая тогда разница между, например, удаленкой, где его рождают, и школой, где его рождают? Посмотрите, что в школах творится. И наркота, и курение, и маты, и не пойми что. Поэтому вот это очень важно понять, что мы хотим, к чему мы стремимся. А так вообще, да, конечно, если по-нормальному так мыслить, на данном этапе надо, чтобы учителя, от Бога учителя, по призванию, ни в чем не нуждались. И подготовка кадров, чтобы была не абы для чего-то, чтобы диплом был, а чтобы это были настоящие преподаватели, педагоги, учителя, наставники. Согласен. Василиса? Да, вот это как раз вопрос, откуда, как говорится, деньги на финансирование школы будущего и что происходит сейчас. Сейчас, я сама знаю очень хорошо на собственной шкурке, сколько платили. Сейчас чуть-чуть побольше платят, но по большому счету, с учетом инфляции, все осталось на том же уровне. То есть государство платит эти крохи, и при этом оно заказывает образование. Фактически оно сейчас заказчик образования. Остальные участники образовательного процесса, по большому счету, все поставлены в подчиненное положение. Поэтому если мы говорим о том, что нам нужно прийти вот к тому образу, о котором говорил Алексей Орлов, где будет державная казна, из которой будут идти средства на образование, образование будет, ну, по крайней мере, основное образование, оно будет бесплатное и качественное. К этому нам надо прийти. Что предлагаю на промежуточном этапе, когда мы переходим из одного в другое? То есть всем вместе включиться в процесс финансирования, все участники образовательного процесса. Бог как включается? Он нам дает, если мы движемся в правильном направлении, он нам дает свою золотую силу. Это и есть его финансирование. Это золотая энергия любви, счастья, здравия, силы на то, чтобы справиться со всеми трудностями. Это его вклад. Земля-матушка также вносит свой вклад. Она нас подпитывает тоже своими целебными силами и дарует здоровье. Если мы движемся в правильном направлении и реализуем планы, как говорится, Отца Небесного, да, на человека. Дальше. Государство. Оно, в общем-то, если мы предполагаем самый благоприятный, на мой взгляд, вектор, когда государство поддерживает все вектора образования одновременно, о которых мы говорили, то есть просто должно быть подушное финансирование целевым назначением, вот как материнский капитал, на семьи для того, чтобы они распоряжались, в какой вектор вложиться. В государственное, в, ну, имеющуюся систему образования, в новую какую-то школу, либо выбрать любой другую шлюпку и в нее поддержать, да, своим вкладом через государственное софинансирование. Пускай оно будет небольшое, но оно будет конкретное и постоянное. Дальше, следующий участник образовательного процесса – это общество. Общество может включиться в софинансирование через меценатов, через вклады предпринимателей с чистыми здравыми промыслами, которые понимают, что без этого, ну, российский корабль государственности просто не устоит. Дальше, семья должна вкладывать свои силы, таланты, знания, кто может и ресурсами помогать. То есть тоже у семьи должен быть свой вклад в воспитание и образование своего собственного ребенка. И вот и у семьи, на самом деле, вот это вот, если семья заинтересована, вот она вносит так, как она считает нужным, и тогда образование на этой минимальной базе, которая есть от государства, может расцветать. И тогда вот при таком пути транзитного софинансирования мы можем, когда мы построим державу, где все будет, как говорит Алексей Орлов, тогда мы придем к варианту державной казны и безоплатного, всеобщего, качественного, настоящего образования. Благодарю. Благодарю, Геннадий Семенович. У вас тоже дополнение вижу. Вообще, если мы говорим про бизнес-отношения, которые вокруг нас, как говорится, царят и гуляют, Вообще образование, наука, искусство – это самые выгодные виды бизнеса. Не 100, не 200, не 300%. 50-кратная прибыль. Время оборота капитала – 30 лет. Вот что такое образование. Вот. И требовать, чтобы сразу, немедленно, сейчас учителя стали получать достойные зарплаты, а лица, принимающие решения – по лестнице сами находятся на втором, максимум третьем уровне. А структура образования находится на пятом-шестом уровне по развитию духа. И власть имущий, находящийся на втором-третьем уровне, он физически не сможет распределить ресурсы пятого-шестого уровня. Поэтому вот Василиса сейчас сказала, что как раз в конце 19 века, когда был расцвет России, главное образование, науку и искусство финансируется за счет меценатства. Личный вклад людей, которые получили серьезные деньги. Причем эти деньги, они говорили, что это не я их заработал. Мне Бог эти деньги дал для того, чтобы я их мог грамотно распределить. Вот развитие меценатства настоящего. А мы опять возвращаемся к понятию чести. Когда не 10% от прибыли вкладывали, не меньше 40% от прибыли вкладывали наши меценаты, когда понимали свою ответственность перед Богом, совестью и народом. Где взять учителей, какие кадры готовить? Василиса сама прошла через государственную систему, и она оттуда вышла. Я тоже прошел в 90-х годах педагогическую систему, и я ушел оттуда. Категорически ушел. Я опять возвращаюсь, имею честь работать в мире навыка и пространстве с Лебедем Кириллом Евгеньевичем. У них там своя структура самоопыления. У них есть серьезные люди, которые обучают наставников, имея честь принадлежать к таковому. И мы, обучающие педагогов, сами друг у друга учимся. Ходим друг к другу на курсы повышения собственной квалификации. Самоопылением, как говорит Туркин Роберт Крамельевич, тоже один из наставников. Вот так вот мы и готовим сами себя. Вот эта система, наверное, единственно возможная. И ждем, и сами воспитываем таких меценатов. Не хочу делать рекламу, но вот свой проект последний, «Русскую избу», у нас Черноголов Алексей, и Черноголов Игорь Алексеевич воссоздает деревенский быт, и он финансирует сейчас, инвестирует мой проект. Да, есть такие уже люди. И когда мы говорим вот о том, что денег-то в России очень много, куда бы только вложить. Так давайте займемся этим самым взаимоопылением. Деньги, деньги – это энергия, мощнейшая энергия, но только вторая по уровню развития. Есть еще 7 видов энергии. В той же мире навыка я обучаю инструкторов, которые работают потом у Лебедева, а внуков своих отправляю на программу я сам. Это стоит достаточно серьезно в деньгах. Но мы обходимся без перекидывания денежных знаков туда и обратно. На взаимоопыление. Попробуем, вдруг получится. Хорошо, Геннадий Семенович, благодарю. И я тоже немного добавлю. Я тоже учитель и тоже уволился из системы образования. И скажу такую мысль, тоже добавлю маленькую, чтобы не затягивать долго, что и вопрос достойной оплаты – это хорошо, и подготовка кадров – хорошо. Но самое важное, мне кажется, это чтобы учитель имел свое призвание. Призвание работать с детьми. Чтобы он умел донести до ребенка то, что является добрым, светлым и правильным, а не просто изучать методическую литературу и получать заработную плату. Идем далее. Полинка на севере. Авторов каких учебников вы бы могли порекомендовать? Василиса? Я предлагаю не обсуждать вообще вопрос учебников, потому что это настолько второстепенный вопрос, что он сейчас не имеет отношения к концептуальным темам нашего размышления. Добро, я согласен полностью. Идем далее, если все согласны. Ирина, следующий вопрос задает Василиса. К тебе вопрос. Как, по-вашему, есть у нас шансы сотворить в современных реалиях достойное воспитание разумных детей? Какие условия необходимы? Я думаю, что мы очень много дали ключиков, подсказок, и сейчас еще дам. В русской культуре было чувство знания и понимание правды, чистоты, чести, вектора роста, понимание пути, потенциала ребенка, молодого человека, взрослого и своего предназначения. Вот этот вектор надо, на этот вектор надо делать акцент, и тогда мы можем вырулить из создавшейся ситуации. Образование должно быть встроено в общий замысел Бога о человеке, потому что человек — это искра Бога, его мельчайшая частица, а значит, его самый главный замысел на нас. И наша душа, откликаясь в резонансе на вот это понимание, на чувствование Бога внутри себя, может понять, что ей на самом деле сейчас в этих условиях делать. Нам нужно сотворять всем миром, взаимоопыляться, как сказал Геннадий Семенович, взаимообучаться все, кто чувствует свое признание, несмотря ни на какие зарплаты, ситуации, внутри они системы, вне системы, сколько там лет они были, они все равно продолжают путь своего служения, потому что не могут иначе. И нам нужно объединяться и взаимообучать, дополнять друг друга и по возможности создавать еще более интересные проекты, чем те, которые есть реализованы у каждого из участников и у других людей, кто по этому пути идет. И еще очень важный ключ, что делать. Ключи к системе возрастных посвящений или возрастной психологии, как сейчас говорят, есть в образной основе русского языка. Поэтому если мы будем внимательно изучать русский язык, глубоко изучать, изучать буквицу как образную основу языка, то мы можем узнать очень многое не только о тайнах слов и о сути смысла, но и о семилетних циклах естественного поступательного развития человека. И тогда мы можем на основе этого понимания мы можем понять, в каком семилетнем цикле или более еще узко, в каждом конкретном возрасте, на что нужно делать акцент при образовании и воспитании ребенка. Я 20 лет искала ответ на вопрос, что принципиально не так в образовании. Вот что бы мы ни делали, какие бы мы там меняли методики, учителей, министров, там строили школы, все это не имеет значения, если нет понимания природно-физиологическо-психологических этапов взросления и развития ребенка. Так вот, в современной системе образования они нарушены кардинально. Как бы два цикла поменены между собой. Цикл двигательной активности, который должен быть предельно четким с 7 до 14 лет, и цикл загрузки информацией, который активно развивается с 14 до 21 года. А у нас все, у нас с 7 лет ребенка загружают, перегружают сухой абстрактной информацией. И это сразу же гробит его здоровье на всех уровнях, и на уровне тела, души и духа. Я не говорю, что информации не должно быть, она с рождения ребенка окружает. Но акценты, понимание, вот какие акценты в каком цикле, в каком возрасте, они должны быть очень четко поняты. То есть психофизиология ребенка, молодого человека, там, ребенка-подростка, молодого человека, взрослого, должны быть принципиально выстроены. Это один из главных, ну, вот, принципов образования. Пока они очень серьезно искажены, дети будут выходить из системной школы больными. Кто из родителей понимает, что это так, они это выправляют уже способами внутри семьи и в разных дополнительных векторах уже дополнительного образования. Благодарю. Благодарю, Василиса. Хороший ответ. Вот Геннадий Семенович. хочет добавить кратко. Все, кто работали в школе, наверное, сталкивались с тем, что где-то в середине урока вы замечаете, что у учеников глаза уже стали стеклянными, они уже ничего не воспринимают и мучительно ждут звонка. Что делать настоящему русскому учителю? В такой момент настоящий учитель поднимает класс и независимо от времени года и погоды ведет всех в лес, разводит там костер, не заходя в магазин туристического снаряжения принципиально, разводит костер, сажает всех в круг и продолжает вести урок. Возле огня, на свежем воздухе совсем другое отношение, другое восприятие у ученика. Вот это вот то самое, что должен знать настоящий учитель. При необходимости в любое время года пойти повести детей в лес и завершить там урок. В комнатном виде, возле компьютера, это знание не освоите. Но если вы это освоите, эти дети будут вашими на всю жизнь. Спасибо. Благодарю. Благодарю. Да, после того, как после 6 уроков дети посидят, их очень сложно будет в лесу собрать у единого костра. Идем далее. Анатолий Подкова. Возможно ли переобучение действующих учителей или курсы расширения квалификации, если со школами сложно? Кто готов ответить? Геннадий Семенович, давайте, вы первый. Микрофончик. Микрофончик включите. Микрофончик включите, Геннадий Семенович. Да, извините. Я еще, извините за нескромность, в 1988 году смог сертифицировать свою программу в органах образования и с тех пор готовлю учителей. Некоторые даже вообще, да вы что, с ума сошли, да вроде быть не может. Это что, партизанский отряд в гестапо получил лицензию на образование? Там наверху тоже есть люди, понимающие. Я готовлю своих учителей. Приходите, пожалуйста. Приходите. Это разрешительно. Не такое уж оккупационное наше правительство, как тут некоторые псевдопатриоты визжат на каждом перекрестке. У них тоже есть дети, они тоже заинтересованы. Пожалуйста, есть эти структуры, есть эти системы, они вполне легальны. Давайте, готовьтесь. Благодарю, Василиса, дополнение. Я думаю, что у кого это призвание, тот всегда найдет возможности обучиться, переобучиться, понять свои какие-то ошибки, войти в новый опыт, найти учителя, потому что ученик готов переобучаться. И просто не все учителя, которые работают сейчас в школе, вообще имеют право называться учителями. Поэтому те, кто учителя по призванию, они обязательно эту возможность найдут, а остальных, сколько ни переобучая, ВОЗ будет и нынче там. То есть они как попки будут транслировать любую бумажку, которая очередной раз придет на новой волне реформирования образования. К сожалению, таких людей за последние 30 лет стало очень много в системе образования, а те учителя, которые были от Бога, и таких было очень много в советской школе или еще в 90-х годах, они, совершив свой подвиг по своей мере, ушли по разным причинам. Кто-то, как говорится, на тот свет уже свинил мерность, как Михаил Петрович Щетинин, потому что такой был прессинг на него, и битва такая была жестокая. Кто-то сердечным приступом оказался, кто-то вовремя справился, не дал довести до этого состояния и ушел в альтернативное поле творения. Настоящих учителей в внесистемном поле очень много, если государство задумает действительно идти в ногу с народом, то такие силы проявятся обязательно, потому что они всегда на пути самообразования и повышения своей квалификации. Благодарю, Василиса. Да, действительно, я согласен тоже, что каждый учитель, который действительно является учителем, он всю жизнь находится в процессе обучения и самого себя также. Идем далее. Вот Полинка на севере задает, спрашивает Геннадия Семеновича, о каких двух школах говорил Геннадий Семенович? Скажите, пожалуйста. Это, собственно говоря, мир навыка. Лебедев Кирилл Евгеньевич уже 20 лет занимается этим в Подмосковье. И вот он как раз на базе этого... Это своеобразное экспедиционное объединение, которое водит детей в походы, в северной традиции. Поэтому я имею честь там преподавать, готовить наставников. А вот за последние 3-4 года открылись сеть школ «Пространство», оно так называется. Это вот Подмосковье, значит, это поселок Лесной, потом Домодедово. В Белореченске Краснодарского края работает, значит, у нас на Северном Урале, в Радужном работает такая школа, значит, в Кослях у нас на Урале, в Новосибирске начинает просыпаться школа в Хабаровске. Вот такие сеть школ вот этих вот, они развиваются и собирают вокруг себя как раз вот родителей, детей и учителей, которым интересно работать именно вот в нашей традиционной северной парадигме. Напоминаю, что северная парадигма, она не замыкается в себе, она объединяет в себе Запад, Восток и Север. В кругу хватает места всем. Вот это сеть школ. Благодарю. Благодарю. И следующий вопрос задает Вера. Каким должно быть воспитание и обучение детей-сирот в нынешней ситуации, чтобы не потерять их для будущего? Для них даже учителей воспитателей надо готовить специально. Василиса? У меня, к сожалению, у меня просто нет опыта с детьми-сиротами, за исключением того, что я была однажды вожатый в отрядах, в которых были дети-сироты. Но я могу сказать, что это все-таки путь, наверное, тот, который был уже известен. Это школы-интернаты, куда должны попадать учителя, которые действительно искренне любят детей, у которых, может быть, нет своих детей или недостаточно детей, они хотят вложиться в воспитание чужих детей. Конечно, для тех детей-сирот, которых затронула война, нужно очень глубоко мозговыми штурмами продумывать вот реабилитационные, антистрессовые, по выведению стресса методики. И здесь очень важная тема, чтобы эти пространства для таких детей были созданы обязательно на природе. То есть природа очень быстро поможет исцелиться от многих душевных, духовных и физических ран, полученных такими детьми в силу ситуации, которая сейчас есть. Благодарю. Геннадий Семенович, дополнение есть? Да. Простите, грех гордыни. Имею опыт работы еще в 2003-2005 году с воспитанниками школы-интерната севера Свердловской области, а там у нас криминальные бывшие зэковские районы, и там 14-15-летние мальчишки есть такие, уже выросли, которые... натурально они видели свое будущее в том, чтобы стать паханом. Они в такой криминальной обстановке выросли. И вот мы с ними поработали, но опять же на природе, по горным уральским вершинам. Мы с ними ходили целый месяц и имею официальное позитивное заключение. Как раз посттравматическое стрессовое расстройство, которым страдают все дети-сироты, оно именно в природных обстоятельствах очень хорошо излечивается. Слава Богу, нам предки подарили гигантские территории, наш Север Сибирь, Дальний Восток и Русская Америка, это все наше. И там-то мы имеем отличное поле для работы с теми самыми детьми-сиротами. Спасибо. Да. Благодарю, Василиса. Да. Да. Я хотела небольшое добавление. И вот от того, что сказал Геннадий Семенович, мысль пришла, образ. То есть детям-сиротам не хватает матери и отца. Да, это самое главное, чего они лишены, отсюда все беды. И поэтому, когда мы помещаем в живое поле творения, они имеют возможность подключиться к животворным силам Земли Матери и силе Отца Небесного. И они обретают мать и отца в виде высших божественных сил. И становятся тогда, то есть вот это одиночество исчезает, то есть они включаются в родовой поток, даже если у них нарушена связь вот, ну, с прямыми предками. Благодарю. Благодарю, Василиса. А у нас на данный момент вопросы все. Вопросов больше нет. И вторая часть наша тоже подошла к концу. И в завершении наших эфиров всегда у нас существует старая добрая традиция пожелать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям, подвести какой-то небольшой, маленький, некий итог и сказать это все. Ну, давайте по очереди, наверное, Василиса. Хорошо. Валентин Игоревич Назаров. Слышно меня, нет? Алло. Да. А, главное напутствие всем, что впереди, как это в повести Гайдара «Школа», времена нам грядут веселые. Идет переустройство мироздания по всему земному шару. Мы в этом процессе впереди всех. Поэтому все у нас будет великолепно, восхитительно и даже еще лучше. Это самое главное. Уныние – это не наш путь, это не наш стиль. Так что с оптимизмом вперед, в будущее, все у нас получится. Спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. Пока вот Василиса готовится, мы идем дальше. Геннадий Семенович. Ну что ж, я очень доволен сегодняшней нашей встречей. При всех минусах интернет-общения все-таки вот чувствуется, что нас слышат. А вообще для творческого человека быть услышанным – это, наверное, самый главный гонорар. 90-е лихие были тем печальны, что когда мы говорили о каком-то там, о какой-то там духовности, там крутили пальцем у виска. Когда вот месяц назад я приехал в тот самый Таврический дворец и увидел 1500 человек, которые говорят на том же самом языке, что и я, по-другому говорят, по-другому совершенно, взаимно возмущаются, но мы уже говорим об одном. И это великое счастье, что мы дожили до этого. И впереди у нас не тупик, впереди у нас те самые ученики с их восторженными вопросами к нам. Будут вопросы, будут и учителя. Спасибо. Благодарю. Благодарю, Геннадий Семенович. Вот Василиса уже готова, да? Да. Я всех благодарю от всей души за участие в этом круглом столе, за глубокие мысли, за сонастройку смыслов, образов, за взаимодополнение. Слушателей за глубокие вопросы. И я думаю, что хочется пожелать, чтобы участники, слушатели, которые сейчас нас слушают и которые потом будут слушать, не оставались пассивными слушателями, желающими, что им кто-то принесет на блюдечке с голубой каемочкой лучший будущий мир, чтобы они становились сотворцами и делали, что должно в выбранном векторе движения. И тогда будет то, чего мы действительно достойны. И если мы будем держать лучший образ будущего и каждый день, в любой ситуации, хотя бы делать маленький шаг, а когда можно больше шаг в этом направлении, а еще синхронизировавшись в единой цели, на единых смыслах, образах, духовно-нравственных скрепах и принципах, то у нас обязательно все получится. И самое главное, чтобы каждый день этого движения, даже если он трудный в какой-то момент и тяжелый, все равно нам приносил глубокую внутреннюю радость, потому что мы понимали, что это наше предназначение, это наше призвание, это наше желание помочь себе, своим детям, своей семье, своему роду, народу, стране, родине, земле, матушке и всему мирозданию в целом. Быть добру, с Богом, все получится. Благодарю, Василиса. Владимир Павлов. Сейчас Владимир скажет, и Геннадий Семенович, я вам дам слово. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней встречи. Благодарю слушателей Народного славянского радио, организаторов данной встречи. И хочу сказать, что в традициях нашего народа заложено неравнодушное отношение к процессу воспитания, просвещения, образования. Каждый из нас, каждый русский человек, он привыкает быть учеником, он постигает новые знания. Недаром мы были и, надеюсь, остаемся и вновь будем, и далее будем самой читающей страной, самым читающим народом, который занимается самообразованием. И каждый из русских традиционно в своей культуре несет элемент наставничества. То есть каждый рано или поздно становится учителем. Я желаю всем нам восстановить в себе, тем, кто еще не является наставником, стать наставником, передавать свои знания. Всем слушателям Народного славянского радио я это желаю, потому что убежден в том, что слушают этот эфир и в дальнейшем будут смотреть в записи люди просветленные, люди, которые обладают навыками, знаниями, традицией, которым есть что передать молодым, которым есть чем поделиться со своими сверстниками. Ну и, конечно же, продолжать самообразование. Школа будущего – это школа, в которой учится народ. И народ делится своими знаниями с народом же. Народ сам себя воспитывает, сам себя образовывает и вместе с Богом идет к Богу. Благодарю всех за данный эфир. Всего доброго. Благодарю, Владимир. Геннадий Семенович, дополнение у вас какое-то было? Да, дополнение. Вот когда вы встречаете человека, который с вами категорически не согласен, не спешите его уничтожать, как это на Западе делают. И не спешите от него отворачиваться, как это зачастую делают на Востоке. На Севере человек, встретив несогласного, не выясняет с ним отношения. Они вдвоем ищут третьего, несогласного с ними обоими. И трое несогласных садятся в творческий круг, и рождается новое четвертое, которое их всех объединяет. Вот главный принцип нашей педагогики, нашей северной педагогики. Поэтому враги наши – это тренера наши. Вот об этом помните. Спасибо. Благодарю, Василиса. Что-то есть сказать еще? Разрешите, добавлю ко всем слушателям обращение такое. То есть с учетом того, что руководители форума народного образования еще пока принимают предложения, конструктивные предложения от народа, это все открытая площадка, мы прикрепим ссылку на форум, где можно посмотреть все обсуждения, резолюции, опубликованные в открытом доступе, и внести свои предложения. Вот я, например, не была на форуме, но я посмотрела, составила свое мнение, мы от нашей команды внесли свои предложения, на которые получили отклик. И я порекомендую каждому неравнодушному человеку, который является еще специалистом в этой области и чувствует признание, тоже вносить свои вот такие конкретные, четкие, просто сформулированные предложения. И я думаю, что мы материалы этого эфира также отправим туда, на руководителем форума «Народное образование». Правда? Благодарю. Благодарю, Василиса. И Алексей Орлов у нас не говорил. Хочу всех поблагодарить, кто присутствовал на эфире, кто слушает уже запись. Всех, кто участвовал в создании эфира, потому что очень интересно и плодотворно здесь все было. Есть что вынести в сухой остаток и отправить, как сказала Василиса, тем, кто занимается подготовкой будущего. А нашим радиослушателям, зрителям от себя пожелаю. Пожелаю помнить, что человек – это не просто так свинюшка подзаборная. Человек – это продление божественного. Наши предки говорили, что боги – суть отцы наши, а мы их дети. А это уже не просто так. Этим недостаточно гордиться, этому надо соответствовать. Соответствовать божественному уровню, а не почивать на лаврах. И запомни, что сегодня мы живем благодаря тому, что сделали вчера. И живем хорошо, если вчера хорошо сделали. Живем плохо, если вчера плохо сделали. Но для вчера было позавчера, год назад, 10 лет назад. Поэтому кто помудрей, те смотрят на пятилетку, на десятилетку вперед. Делают сейчас, чтобы вот то вот будущее наступило потом, и потом стало сейчас. Делают что-то хорошее. А кто еще мудрее, те смотрят на жизнь вперед. А самые-самые мудрые на жизни свои, на жизни своих потомков, на жизни своих родов, на жизни общества, земли и так далее. Поэтому я желаю каждому, чтобы ваше «хочу», «могу» и «надо» слились вместе. И когда вы исполняете свой долг перед родом, перед самим собой, перед семьей, обществом, миром, державой и Вселенной, чтобы вот эти самые «хочу», «могу» и «надо» были воедино, тогда вы будете на своем месте, тогда вы будете исполнять то, что необходимо всем и всему. И тогда вы будете продвигаться дальше по золотой лестнице восхождения души и духа. Ну и принесете очень много пользы всему и всем. Быть добру. Благодарю, Алексей. Благодарю также всех участников, которые присутствовали в эфире. Благодарю ведущих. Благодарю Светлану Большакову за то, что присылала нам вопросы из чата и модерировала чат. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, вопросы и реплики. А сегодня напомню, что 24 мая 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Школа будущего. Что можно сделать сейчас?». Участниками его были Валентин Игоревич Назаров, Владимир Павлов, Геннадий Семенович Чаурин, Юрий Тюрин, Алексей Орлов и Василиса. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.